Вот. Сейчас же мы перейдем с вами к новому отрывку. Первому посланию к Коринфянам, 14 глава. Сейчас вот эта глава, она отчасти связана с пророчеством святого. Она связана с пророчеством пророка Исаии, который уже читалось, но суть ее в другом. Здесь апостол Павел рассуждает о очень таинственных вещах, о духовных дарах. Дарах Святого Духа, которые действовали в новозаветной первой церкви. И вот изначальные дары, они проявлялись в церкви, они действовали для спасения людей. Сейчас, секундочку. Итак, что у нас, о чем говорит 14 глава? Здесь вот эта глава во многом ключевая сейчас, когда идет речь о пятидесятнической секте. И действительно, здесь мы должны разобраться, что это за дары. Вся эта глава посвящена сравнительному анализу, какие дары лучше. В церкви изначально данные Господом, созданные Господом, был ряд множества даров, которые давал Святой Дух. Их уже апостол перечислял там, да? Дары исцеления, пророчества, говорения на иностранных языках, толкование языков, управление и другие дары, которые отчасти есть в церкви, отчасти уже Господь их забрал из церкви. И вот в этой главе специально посвящен вопрос по христианскому богослужению, принципам христианской молитвы на общественном богослужении. И здесь, конечно, перед тем, как говорить об этих дарах, я скажу несколько слов о том, как было изначально устроено богослужение, по какому принципу строится весь порядок богослужения, с чего он берется. Многие люди, когда только начинают приходить в церковь, они говорят, что нужно молиться своими словами и только своими словами, потому что мы должны просто обращаться к Богу, своему Отцу. Однако же мы не найдем в Библии обоснование такой позиции. Да, конечно, обращаться своими словами к Богу, к Отцу можно, и церковь всегда это разрешала. Любой из нас с вами в случае необходимости, когда он хочет того, он может помолиться своими словами Богу, может прославить его, да, он может поблагодарить его, попросить его о чем-то. Все это нормально, естественно. Но это не может быть единственной формой молитвы. Дело в том, что Библия исходит из очень важного принципа. Важно молиться не своими словами и не словами других людей, а какими словами? Словами Святого Духа. Вот очень важный принцип, да? То есть все богослужение имеет источником Господа Бога, Духа Святого, того тот самый огонь, да, который предсказан был пророком Исаии, который загорелся с горы Сиона и теперь пребывает в сердцах верующих. Мы должны иметь духодвижимые уста, как говорит церковь. И вот все наше богослужение восходит к тем словам, которые люди сказали Святым Духом. Поэтому на 90% нашего богослужения стоит просто Священное Писание. Понимаете, да, почему? Священное Писание, автором его является Святой Дух. То есть мы знаем, что Слово Божие – это есть Духа Святого Слова, потому мы ими молимся. Но и в дальнейшем мы знаем с вами, что после завершения Библии Дух Святой Церковь не покинул, он до сих пор с нами живет, да? И поэтому слова праведников, молитвы тех людей, которые прославились перед Богом, знамениями, чудесами, да, любовью, кротостью, мученичеством особенно, да, величайшим даром Духа Святого, преподобных отцов. Вот эти молитвы, они у нас звучат, потому что их автором тоже является Святой Дух, который, вместе с которым молились преподобные отцы и мученики. Поэтому у нас, кстати говоря, очень многие молитвы написаны в совершенно экстремальных ситуациях. Я уже говорил вам, да, например, что молитва Владыка Господи Божию Отче Всесожителю, Сын Единородный Иисус Христос, Святой Души, написана была на костре. То есть не написано, сказано. И другие записали просто. Вот. Святой мученик Мардарий. Вот. Среди тихий была спета также на костре. Когда заходило солнце, мученик стоит на костре, и доходящее солнце славит Творца Небес, что он дал ему увидеть солнечный закат. Вот. Несмотря на то, что его охватывает пламя. Да. Вот. То есть, и мы такие, примеров таких молитв очень много, на самом деле. То есть наше молитвословие написано величайшими святыми праведниками. Вот, в которых действовал и говорил Дух Святой. То есть для нас молитвы мучеников особенно важны именно потому, что именно слова и мучеников являются непосредственными словами Святого Духа. Помните, как Господь сказал? Когда вас поведут на суды, перед владыками и царями, не заботьтесь о том, что вам сказать, ибо Дух Отца будет говорить вас. Вот, действительно, здесь эти слова исполнились. И здесь как раз возникает вопрос, а как должно, какой принцип должен быть устройство церковного богослужения? А тот же самый. Церковное богослужение, оно исходит из уст Святого Духа. Именно поэтому за основу богослужения, или в основу богослужения лежит предан Духу Святым древность еще обычаи. Обычаи служат вечернюю и утреннюю, восходит к Библии, где была вечерняя жертва и утренняя жертва. Во время которого пелись псалмы, те же самые, которые у нас читаются сейчас или поются. Во время вечерней жертвы 140-й псалом пелся «Господи, воззвал к Тебе, услыши меня». А во время утренней жертвы пелся псалом «Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, воздай душа моя». Вот 62-й псалом. Вот эти псалмы пелись в древнем храме еще. Во время совершалось воскурение Фимиама, зажигались светильники перед Господом, да, люди поклонялись Создателю. И затем сам порядок вырабатывается каким образом? Через святых, которые праведных, движимых Духом Святым людей, Дух Святой постепенно обустраивал жизнь Церкви. Причем этот процесс не закончен. До сих пор богослужение Церкви растет и будет расти и дальше. Вот помню, мы как-то с семинаристами говорили, что в принципе было бы хорошо напечатать полный круг богослужения на каждый день Великого Церковного Года. Вы знаете, да, что церковное богослужение состоит из нескольких кругов. Самый маленький – это суточный круг. Да, те службы, которые у нас повторяются каждый день. Начинает он с вечерней, потом малое повечерие, то есть молитва после ужина. Затем полуночница, понятно, да, в полночь. Утренняя служба первого часа в 7 часов утра. Служба третьего часа в 9 часов утра. Служба шестого часа в полдень. Служба 9 часа в 3 часа дня. Этот круг богослужебный называется суточный круг. Второй круг богослужения – это седмичный круг. Он повторяется раз в 8 недель. Да, причем начинается, он называется гласом, потому что есть 8 напевов, да, напевов, гласов. И этот круг начинается с Дня Святой Пасхи. И вот так идет там. Первый день церковного седмицы – это какой день? Воскресенье, да? Поэтому начинается круг с чего? С вечерней субботы. Понятно, да, что суббота к следующему дню, вечерняя относится к следующему дню, так? И оканчивается до 9 часом субботы. Вот этот круг седмичный, он повторяется раз в 8 недель. Следующий круг, это годовой. Он повторяется раз в год. Начинается он с 1 сентября по старому стилю, 14 по новому. И это круг жестко привязан к этим датам. Рождество Христово всегда 25 декабря, да? Ну, по старому стилю. Там, Сретение Господне всегда 2 февраля по старому стилю. То есть, все это, все эти даты, они фиксированы. И, наконец, самый большой год – это пасхальный год. Это год состоит из 532 лет. Раз 532 года, в Великий Индиктион, так называют этот круг, да? Все службы возвращаются на своясь. Вот, такие вот, так что раз 532 года все у нас совпадает. Вот, но мы потом поговорили с Мессом, говорит, что это бессмысленная задача, почему сдавать нельзя на 532 года круг? Не потому, что это невозможно, а потому, что невозможно, знаете почему? За эти 532 года новые святые появятся. За эти 532 года церковь породит новых святых, понимаете, да? И круг составить невозможно, понимаете, да? То есть круг постепенно, постоянно обогащается, все новые и новые святые появляются, да? Церковь устанавливает новые праздники в честь новых чудес Божьих, да, которые Бог продолжает делать в этом мире. Вот, например, вы знаете, да, что у нас у русских очень любимый праздник Покрова, а у греков его нет, знаете, да? Некоторые ругают греков, как нехорошие. У них, впрочем-то, его никогда не было, зато у них есть другой праздник, тоже в октябре, 28 октября. В честь помощи Богородицы в победе над фашистами. Когда Богородица многократно являлась в Греции, покрывала Амфору, спасала греков от фашистской оккупации. А вот спасла там тысячи людей. Да, но только с разницей, события с разницей в тысячу лет. Если мы празднуем события 9 века, да, греки празднуют события 1942 года. Вот, то есть, понимаете, да, то есть у них вот как пример, как новые дивные чудеса Божии происходят уже в наше время, понимаете, да? И вот так вот, то есть такие чудеса, такие явления Господа, они продолжают до сих пор. То есть Бог продолжает творить историю, и великие дела Бога не заканчиваются. Поток великих дел Бога все обновляется, да, то есть нам все больше и больше приходится вспоминать великих страшных чудес Создателя, которые происходят в этом мире. Именно поэтому круг он разомкнут до сих пор. То есть, поэтому цель на богослужение невозможно составить постоянно. И вот я могу даже по своей практике священнической сказать, что я вот был рукоположен в священный сан, вернее, в диаконский сан. Это тоже первая степень хиротонии, первая степень священства. 13 мая 1995 года. И вот с тех пор, и когда я пользовался его тогда, у меня был служебник, во-первых, да, в нем был, сзади печатался календарь. Достаточно небольшой, он немножко занимал место. И в то время, я помню, еще был обычай, который был введен на соборе 88 года, поминать в неделю всех святых землероссийско просиявших, всех святых землероссийско просиявших. Поминание длилось где-то полчаса, наверное, и мы поминали там весь список святых, который у нас был внесен. А там в служебник внесен был в книгу о богослужении всех святых землероссийско просиявших. Но после 2000 года эта практика исчезла сразу. Знаете, да, почему? Потому что в 2000 году было канонизировано почти 2000 человек, еще святых. Поминать их стало уже совершенно нереально, понимаете, да? А мы не можем сейчас почитать. Я тоже не могу почитать. А ну, русских святых было 1500. То есть их число удвоилось. Вот. То есть, понимаете, то есть, как это уже просто на глазах, да, происходит такое вот увеличение всего. Я уже не говорю про то, что сейчас вот готовится канонизация отца Паисия Святогорца, например, в Греции. То есть, понимаете, то есть дела Божьи продолжаются. Отец Ефрем Карульский будет сейчас канонизирован скоро. Вот, то есть продолжается как раз вот прославление вот этих новых и новых чудес Божьих. Я думаю, отец Иоанн Крестьянский у нас будет канонизирован. То есть, ну, конечно, потому что, понимаете, да? Не будет точно. Ну, вот их тоже, конечно, сейчас там сменится, когда стоит там. Да. Вот. Я к чему это говорю? К тому, что вот само богослужение в апостольские времена как совершалось? Непосредственно движимое Духом Святым. То есть богослужение, люди пели те слова, которые вкладывал в их уста Святой Дух. Люди молились на иностранных языках, как им Дух давал говорить. Вот и все эти дары, которыми пользовались люди, они использовали для того, чтобы через них славить Господа. Это совершенно иная вещь, чем спонтанность. Некоторые говорят, там спонтанность, хаотичность была в богослужении. Нет, была не спонтанность, не хаотичность, а был порядок, установленный Господом Богом, Духом Святым. Этот порядок, он постепенно оформлялся в нашу форму, да? Но и сама форма выработана была Духом Божьим. И само богослужение, конечно, происходит по его воле. Но теперь будем читать сам текст. «Достигайте любви, — говорит апостол Павел, — ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. И пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он потом, при том, будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание». Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играет на свирели или на гуслях? Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования, ибо когда я молюсь на незнакомом языке, хотя мой дух и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Если ты умеешь благословлять духом, то стоящие на месте простолюдина как скажут «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, и чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Это ту первую часть, которую сейчас, мы с которой мы начнем, да? Здесь мы, видите, здесь апостол подробно разъясняет дар говорения на иностранных языках. Что же это за дар? Вы знаете наверняка про пятидесятников харизматов, да? Все, наверное, сталкивались с этой сектой. Она из наиболее распространенных сект в России вообще, не только в России, во всем мире. Харизматические пятидесятнические секты, их особенность, что это не просто протестанты, они протестанты, которые пользуются при своей некой деятельности, молитвенной, как они думают, неким особым даром, который они, как думают, получили они от Духа Святого. Дар заключается в том, что люди начинают, впадая после наложения на них рук, начинают говорить всякую тарабарщину. Вот. Они говорят там такого типа разговора. Мне неоднократно приходилось бывать на их собраниях, приходилось там проповедовать православие, приходилось встречаться с 50-летними пасторами, даже епископами. Вот. И, конечно же, вот, и они вот это особое состояние считают даром, тем даром, который описывает апостол Павел. Но апостол Павел на самом деле описывает не этот дар. Дар, который здесь описывается, впервые упоминается в Евангелии от Марка. Господь обещал, что верующие меня будут говорить иными языками. И это пророчество исполнилось тогда, когда Господь послал Духа Святого в День Пятидесятницы. Вот вопрос, на каких языках люди говорили в День Пятидесятницы? Давайте мы с вами разберемся, да, чтобы мы могли потом и спрашивающим нас дать ответ. Открываем вторую главу Деяний, там написано. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме находились же иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором мы родились?» Заметьте, как же слышим каждое собственное наречие, в котором мы родились? «Парфяне и медиане, и иламиты, и жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта и Осии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, прилежащих к Киринеи, пришедшие из Рима, иудеи, презелиты, критяне и яровитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Изумляли все и насмехались, говорили друг к другу: что это значит? А иные, насмехаясь, говорили: они напились, исполнили сладкого вина». То есть здесь мы видим, что апостолы на каких языках говорили? На понятных для одного народа, непонятных для другого. То есть они говорили на реальных языках. Понимаете, это не было тарабарщина, это не было что-то такое совершенно незнакомое. Это был именно нормальный иностранный язык, который прекрасно понимали апостолы, потому что они обладали всеми дарами, да, в том числе даром истолкования. И они говорили о великих делах, о великом спасении, которое совершит Господь Бог. Вот великое дело Божие, которое совершал Господь. Затем этот же дар упоминается в 10 главе книги Деяний, где рассказывается про то, когда апостол Петр проповедовал Корнилию сотнику. Вдруг на всех собравшихся в доме Корнилия сотника сошел Святой Дух, и они все стали говорить на иностранных языках. И тогда апостол Петр сказал: кто воспрепятствует крестить водой тех, которые, как и мы, исполнили Святого Духа. И затем апостол, рассказывая об этом в Иерусалиме, рассказывает, говорит, что они наполнились так же Духа Святого, как и мы в начале, то есть День Пятидесятницы. Привился что? Через что? Через говорение тоже на реальных иностранных языках. Третий раз это упоминается в истории, когда в Ефесе апостол Павел в 19 главе Деяний говорится, что пришел, нашел учеников Иоанна Крестителя, и когда он их крестил, возложил на их руки, на них Дух Святой сошел, они тоже стали говорить на иностранных языках. И здесь апостол говорит о том же самом, понимаете, да? Идет речь не о каком-то бормотании, да? И не на английских так называемых языков. Идет речь о том, что апостолы говорили на реальных иностранных языках. Так же, как говорили на реальных иностранных языках и коринфяне. Вот когда приходится спрашивать пятидесятников, они говорят: ну вот, мы там говорим на английских языках. Но апостол здесь про это не говорит. Апостолы говорят об иностранных языках. Зачем этот дар был дан? А очень просто, понимаете, вот апостолам нужно было за очень короткое время пройти очень много людей. Им было некогда там собирать словари, которых добавок еще и не было, да? Им некогда было нанимать переводчиков, не на что, да? И что для этого сделал Господь? Он дал им дар сразу знать языки. Они сразу знали иностранные языки, могли прийти в Индию, там проповедовать и так далее. То есть куда угодно, в Индию, в Скифию, там, не знаю, в Армению, куда бы ни приходил апостол, он уже язык той страны знал. У него не было проблем с обучением. Он приходит и начинает проповедовать, понимаете? И люди, во-первых, удивляются тому, что с ними говорят на понятном языке. И второе, они удивляются тем самым великим делам Бога, которые через апостолов открывались. Вот о каком даре идет речь, понимаете, да? Но этот дар мог быть им можно было злоупотребить. Вот как, например, это делали коринфяне. Почему в Коринфе этот дар был? И надо помнить, что географическое положение города Коринф. Коринф до сих пор самый крупный портовый центр, наверное, один из самых крупнейших портов в Восточном Средиземноморье. Это там же идет Коринфский канал знаменитый, да, вот известное место. И это был действительно крупнейший торговый центр. Как вы понимаете, где международный порт, там из каких языков говорят? Как в Москве, наверное, приблизительно столь же. Вот. Как в Москве, там, знаете, вот на Чертизовский рынок пройдешься, погуляешь, или в районе гостиницы «Севастополь». Очень интересно послушать. Так понятно все. Язык русского слова встретишь, да? Вот. А так все там, все языки мира в одной куче, да, вот. На Каховке никогда не гуляли? Или у нас по Кавказскому бульвару? Вот, то же самое, та же ситуация многоязычия. И вот потому Господь им дал языки зачем? Не для того, чтобы они в церкви хвастались, так? А для того, чтобы они пришли и проповедовали кому? Язычникам, да? На самых разных языках. Но коринфяне полученным даром как пользуются? А говорит, они начали в церкви хвастаться. Один начал, говорит, а я вот так могу, а другой так. И вместо богослужения начиналось что? Полное безобразие. Кстати, да, тут вы придете в храм, и тут начнут там, при отсутствии татар будут на татарском молиться, к примеру, да? Или при отсутствии там греков на греческом. Бессмысленно, так ведь? У нас, помню, были служители, стояли молебны на татарском, когда татары, знающие татарство, перестали ходить, мы перестали их служить, потому что для кого? Нет для кого, так ведь? Понятно, что появятся татары, которые говорят по-татарски, будет для них будет по-татарским службы, так ведь, идти, как положено, собственно говоря. Вот, и апостол говорит, как раз вот это страшное безобразие апостол и здесь останавливает. Но начинает он с чего? Он говорит, гонитесь за любовью, проявляйте рвение же о духовном, а больше же, чтобы пророчествовать. То есть самое главное, говорит, с чего нужно начинать? С того, что нужно стремиться, нужно гнаться за любовью. Гнаться, чтобы любовь становилась сильнее в сердце, понимаете? За этим надо гнаться, этого нужно преследовать. И нужно проявлять рвение о духовном. То есть ищите духовных даров. Опять-таки, насколько у нас противоречит современный практиль. Люди говорят, не надо ничего искать, это можно прелесть впасть и так далее. Если для своей пользы, для хвастовства это проще, конечно, получишь прелесть, так? Но если ты хочешь проще духовных даров для пользы церкви, ты получишь на пользу себе. Поэтому просить духовных даров можно и должно, особенно же самого главного дара. А именно, любви. Величайшего из даров Святого Духа, который есть. Потому что этого дара нам сейчас совсем не хватает, понимаете? Очень сильно не хватает. К сожалению, мы живем в таком безлюбовном житии, когда же православный позволяет себе нарушать заповеди Господни. И вот и, кстати, здесь апостол Златоуст говорит, апостола убеждает ревностно догонять любовь. Потому и говорит, держитесь, гоните. Нужно гнаться за ней и усиленно стремиться к ней, так как она улетает от нас. И сколько препятствий стремлению к ней. Посему нам нужны великие усилия, чтобы достигнуть ее. Дабы выразить это, Павел не сказал, ищите любви, но гонитесь за любовью, побуждая нас, воспоминая к нее достижению. Ибо она часто удаляется от нас, потому что мы обращаемся с нею ненадлежащим образом и готовы предпочитать ей все другое. Видите, как интересно. Часто спрашивают, почему любви не хватает? А потому что мы любви что-то другое предпочитаем. Очень часто говорят, выбирай между любовью и справедливостью. Говорит, я говорю за свою справедливость, говорит человек. Любовь говорит, ну что, я улетела. Понятно, да? Потому остается человек с голой своей правдой. И ничего у него с другого не остается. Итак, и дальше апостол говорит, стремитесь же в других дарах. Можете стремиться к другим дарам, да, которые есть. Но самый, да, великий дар из других даров после любви, следующий по значению, это дар пророчества. Что такое пророчество? Очень часто на словом пророчество понимается, что знание просто будущее. Один из элементов пророчества действительно такой. Пророк действительно может знать будущее. Но он знает будущее не просто сказать, ах, будет так-то, а вот чтобы знать, как правильно поступать. Понятно? Вот в этом очень важно. Бог часто открывает будущее людям, действительно часто. Но исключительно с той целью, чтобы мы поступали по совести, учитывая эти обстоятельства. Понятно? Бог говорит, я дам тебе то-то, но ты должен поступать так-то. Вот в этом смысл пророчества. Теперь понимаете, в чем отличие от гадания? Гадалка будет, говорит, будет то-то, точка. Да? Что, как, а заповедь Божия, как поступать по ним? Нет. Она об этом не говорит. А, и получается что? Получается запрограммированность будущего, понимаете, да? Что вкладывает гадалка в голову нашу? Что ты, в общем-то, ни в чем не властен, тебе на роду так написано. Помните, может быть, кто читал, кто-нибудь или смотрел Макбета Шекспира? Когда Макбет там, он слышит трех ведьм, одна из них его называет нынешним титулом, да, когда другая ему предсказывает, что, о чем он узнает, когда вернется домой в замок, а третья ведьма ему говорит, что вот ты станешь королем Шотландии. Но третья зависела от того, что он там прольет невинную кровь, убьет и так далее. И Макбет решает, что ему на роду написано стать королем Шотландии, поэтому он идет по трупам, через кровь, да, рвется к этой цели. Как будто бы эта цель оправдывает все средства. Понимаете? Вот это ошибка, которая происходит из-за гаданий. Почему, собственно, Господь ненавидит гадания и запрещает гадания? Но Он же дает пророчество. То есть пророчество нужно для того, чтобы мы ориентировались в этой жизни, да? Знали, куда нам правильно направляться. Так поступать или так, понятно? И вот Господь дальше говорит. Вернее, апостол дальше говорит. Ведь произносящий на другом языке не людям произносит, но Богу. Никто ведь не слышит. Дух уже произносит тайны. То есть, человек, который говорит на иностранном языке, если нет переводчика, он никакой пользы другим людям не приносит. Он только сам своим сердцем, он произносит для Бога, а не для людей. Он своим сердцем открывает тайны. То есть получается, что человек действует, говорит, но пользы церкви от этого нет. То есть если он не пропадет человеку настоящему иностранный язык, да, его все знания, оно бесполезно, бессмысленно. Пророчество же людям приносит успокоение, или устроение, вернее, и увещание, и утешение. Итак, здесь апостол говорит, что если говорящий на языке не имеет возможности миссионерствовать, или чтобы его понимали, все бессмысленно. А вот пророчествующий, он говорит тайны. Зачем? Чтобы приносить духовную пользу. Какую? Созидание или устроение. Слово означает доброе настроение духа восстанавливает внутри человека. Во всех частностях и особенно в нравственной части. То есть главная задача человека, во-первых, устроить человека. Что значит устроить человека? Устроенный человек, у него ум на своем месте, воля на своем месте, чувство на своем месте. Понимаете? Он красивый человек, он внутренний красивый человек. Он обустроенный человек. Понятно? Этот дар достигается пророчеством. А как это как достигается? Очень просто. Пророчество раскрывает те тайны, которые человек сам бы никогда никаким образом не узнал. Или, например, он их скрывает в своем сердце. Проходит пророк, говорит, а ты знаешь что-то, ты зря это задумал. У человека ничего не для себя написано, говорит, а вот зря делать это, зря собираешься. Вот не надо, козленочком станешь. Понимаете, да? То есть он раскрывает то, что внутри человека происходит, и человек может поменять свое сердце. А второе, что дает пророчество, он дает утешение. Паракрисис буквально, то есть можно перевести как защищение. То есть второе дело пророчества, что человек, он защищает, пророк защищает человека от внешних нападений. От нападений дьявола, да? От нападений уныния, тоски, печали, понятно, да? От всех бесовских дел человека защищает пророчество. Ну, понятно, например, человек хочет поехать туда-то там, да? Пророк говорит, не надо. Как отец Иоанн Креститель там умолял, ну, женщину, чтобы она не ложилась на операцию. небольшую дурацкую операцию была ненужная. Налегла и умерла под наркозом. Ну, пример такое защищение, которое было, которым не воспользовалась женщина. Вот. И обратно, например, многократно известный там, да? Вот, когда человек там, ему скажет, пророк, не делай такого. Или, например, сделай так. Он сделает, и получается у него все хорошо. И третье, это утверждение. То есть умиротворение сердца. Человек, у него сердце успокаивается. Так он все возмущается, кипит. Говорит, пророк скажет, ну, взял и успокоился. Он боялся, паника прошла. Он надеялся, ложно надеялся. Надежда исчезла ложная. Он полагается теперь на Бога, а не на какой-то человек. И вот это и есть тоже действие пророчества, которое открывает тайны Божии. Поэтому пророчество, вы понимаете, гораздо полезнее, да, чем дары иностранных языков. Гораздо полезнее. Но сейчас их нету в наше время пророчества. Почему? Да? Кто сказал такую ерунду? Конечно, есть. Итак, и здесь апостол Саул добавляет. Видишь ли, с какой стороны он доказывает превосходство этого дара? Со стороны его общей полезности. Везде он предпочитает то, что приносит пользу многим. А тебе скажи мне, разве не людям говорили? Людям. Но не в назидании, не в увещании, не в утешении. Иметь вдохновение духа, соответственно, им одинаково обоим. И пророчествующим, и говорящим языками. Но первый, то есть пророчествующий, имеет преимущество перед последним в том, что он еще и полезен слушателям. Говорящие языками не слышали, не понимали те, кто не имеет этого дара. И дальше говорит апостол. Говоря, произносящий на другом языке, себя самого строит. То есть выстраивает дом своей собственной души. То есть дар говорения иностранных языков, он полезен. Человек узнает некие тайны, которые дух его понимает. Понимаете, да? Но если он не может адекватно передать эту тайну обычному человеку, то для других пользы нет. Но себе он пользу приносит. А пророчествующий строит церковь. То есть, пророчество, то он приносит церковь не только себе, да, но он выставит всю церковь. Все в церкви становится на своем месте. Итак. И дальше апостол говорит. Хочу же, чтобы вы все произносили на других языках. Больше же хочу, чтобы вы все пророчествовали. Потому что больше пророчествующий, чем произносящий на других языках. Кроме того, если не будет толкователя, чтобы и церковь устроение получила. То есть апостол говорит здесь, я не унижаю этого дара, он от Духа Святого дан, да? Дар говорения на иностранных языках. Но дар пророчества выше. Выше по причине полезности, практичности, да, для церкви полезности. Потому что польза церкви больше вещь, чем польза отдельному человеку. Потому что, как я говорил уже в церкви, если приносится польза одному человеку, то она приносится всем, да? Если приносится польза всем, то приносится и тому, кто пользу тому, кто говорит. Вот, например, представьте себе, вот если человек будет идеальным там, купцом, который идеально выполнит все нормы купеческого ремесла, будет ли он святым? Нет. Понимаете, он будет хорошим профессионалом. Но если человек исполнит все то, что требуется от священника, будет ли он святым? Да, будет. Вот если он все то, что требует Господь, ну, что говорится, священническая инструкция требует от священника, выполнит, да? Он станет святым сразу. Возможно, почему? Насколько святителей? Да вы что? А? Все святые, так как же они дошли? Почитай, откройте календарь, полистайте. То, что... А потому что очень просто. Священство – это дар Святого Духа. Понятно? Не соответствует этому дару полностью, соответствует этому дару приводит к святости. И все, больше ничего не надо. Просто будьте идеальным священником. Будьте идеальным епископом. Будет получить дар Святого Духа. И за, на самом деле, из-за служения есть еще одно такое служение. Знаете, какое? Служение правителя. Вот если будешь правителем государства идеальным, ты тоже станешь святым. Почему? Потому что всякая власть от кого? Понятно, да? А, потому что идет речь в обоих случаях идет о чем? О том, что человек сообразует себя с этим идеальным, сообразует себя с этой особой формой непосредственно Божьего управления. Понимаете, да? Если человек себя настроил на полное соответствие Божьему управлению, он становится святым. Так? Вот. А вот, например, поэтому есть чин князей благоверных, да, есть благоверные там, да, цари, императоры, там, да, правители, но нет чина благоверных купцов. Хотя купцы святые есть. Но святые они не потому, что они купцы, так? А потому что они сами лично праведники, да, там, милостивые, там, как Василий Павлович Посадский, например, да? Вот. То есть здесь вопрос идет именно вот об этом. То есть человек, который имеет какую-то профессию земную, ему нужно еще и содержать праведность. Но есть профессии две, которые, ну, может быть, три даже. Но третье – это монашество. Идеальный монах тоже святой. Преподобный называется. Преподобный, да. Очень подобный Богу. Вот. А все остальные земные вещи, они связаны, и они требуют еще человека именно духовного роста. А вот именно вот служение девства, монашества, да, служение священства, служение царства, они, введенные Богом, предполагают, что в случае, если их исполнение, человек уже сам поэтому становится святым. Где написано? Что? Результаты. По результатам написано. Посмотрите по результатам. Посмотрите, по результатам. Правила веры, образ, кротость, воздержание, учитель, видите, остатут у меня ежевещей истины. Помните? Тополь Николай Чудотворец. Вот идеал священника. Таков нам подобавший архиерей, не злобив, преподобенный, выше небес сы. Помните? В последнее время. Есть сверхъестественный талант, а есть естественный талант. Вот и все. Вот. Но если есть, простите, у вас есть талант иметь там, да? Нет, у вас есть талант иметь два глаза. У вас есть талант иметь волосы. Причем у вас нет таланта, способности, которые вы должны использовать туда, слава Богу. Понятно? Да, ну это естественный талант, это не сверхъестественный талант, понимаете, да? Вот если она вырастила их святыми, вот тогда будет талант, понятно, да? А вот если просто их вырастила, хорошей линии, ну, вырастила, точка. Ну, вот она как святая Нонна будет, которая вырастила там, да, поколение святых детей, да? Или святая Эмилия, мать святого Василия Великого. Когда там семья, там у них бабушка святая, мама святая, отец святой, а Василий Великий сын, а, значит, Григорий Низкий сын, Петр Севастийский сын, святые все, да? Вот тогда мы говорим, будем говорить о святости. Вот когда там в одной семье 9 святых, вот тогда можно говорить в этой ситуации о святости. Понятно? Вот. А само все выращивание, даже хорошее выращивание, добросовестное выращивание детей предполагает еще и собственная работа над своим сердцем обязательно. Дело в том, что смотрите, почему такая разница? Например, человек может быть хорошим купцом там, или хорошей матерью, да? Но при этом он может внутри какие-то нежитые страсти держать. Но если человек хочет быть хорошим священником, не изживая страсти, он делать ничего не сможет. Он не сможет стать хорошим священником. Понимаете, да, почему? Страсть сожрет его, и все. Все очень просто. Нет, я про хороших священников сказал. Я сказал, человек, который полностью выполнил свой долг. Понимаете, а не про пьяниц, не про блудников, там, не про воров и так далее. Я сказал про нормальных, про священника, который выполнил все то, что от него требуется. Требуется, в частности, не быть пьяницей. Нет. Нет. Нет. Хороший профессиональный воин, да не обязательно еще хороший человек. Ну, представляете, спецназовец хороший. Нет, но война длительная. Священник не живет своей страсти, и что дальше? Священник не живет своей страсти, и что дальше? Значит, не будет идеальным священником. О чем говорить? Ну, священство вообще не зависит от его способностей и неспособностей. Оно зависит от чего? Оно зависит от того, человек получил этот дар в руку положение или не получил. Это дар для церкви. Да. Но другое дело, что если человек полностью этому дару соответствует, это одно дело. Если ему этому дару не соответствует, то ему хуже. Само по себе воинское служение, оно не является, как и любое другое служение, оно не является причиной святости. Я не говорю, что оно против... Нет, любая профессия, кроме прямо греховной, святости не мешает. Может быть хорошим святым бизнесменом, да? Василий Павлович Посадский его назвал. Так? Может быть святым крестьянином, да? Там Кона, например, градарь, то есть огородник. Там, да? Может быть святым поваром, там Ефросин повар, да, например, есть. А там... Можно быть там святым, ну не знаю, там, конюхом, там, кем угодно, понимаете? То есть можно на самом деле быть и святым из любой профессии, ну кроме греховной, очевидно, так? Там, типа, проститутки, убийцы и так далее. Вот, но нельзя быть, но как бы само по себе здесь профессиональный рост, здесь он уже ни о чем не говорит. А вот в случае правителя священника он говорит. Ну понятно, да, почему? Итак. Итак, здесь, вот, если вернуться к словам, да, апостола, что желаю, чтобы лучше все говорили на иностранных языках, но лучше, чтобы все пророчествовали, потому что пророчествующие больше говорящие на иностранных языках, чем, кроме того случая, если не будет толкователя, чтобы церковь получила устроение. А вот если есть толкователь, да, того, что сказал про человека на иностранном языке, вот тогда дар говорения на языках сравнивается, да, с пророчеством. По влиянию, да, на сердца людей к пользе самой церкви. Заметьте, что я предполагаю, что церковь строится, то есть церковь, она постоянно усовершенствуется. Не в том смысле, что она получает добавление в догматах, или в учении, или в том, что там какое-то там устроение ее меняется внутренне. Нет. Меняется что? Меняется рост ее членов. Каждый из христианин растет постепенно, так ведь? По-нормальному человек должен, придя в церковь, со временем становится все более и более совершенным. Так ведь? А не становится все более и более несовершенным. Ну, знаете, здесь давайте не будем сроков ставить. Неофициально зависит от того, как человек мудрость снижает, насколько он быстро снижает мудрость и все. Потому что ведь у нас слово неофициально стал ругателем, хотя в отцов церкви никогда такого не было. Люди ругаются на то, что на ревность людей к славе Божьей, которая была изначале. Как раз наоборот, ревность очень хороша, и должна усиливаться со временем. Плохо то, что люди теряют ревность. А в неофициально плохо то, что люди мудрости не имеют. Из-за этого глупость часто делают. Но это неизбежно болезнь младенца. И дальше апостол говорит так. «Теперь же, братья, если я приду к вам и на других языках говорить буду, то какую бы вам принесу пользу, если не принесу вам или в откровении, или в знании, или в пророчестве, или в учении?» То есть, если не изъяснюсь вам, или в откровении, или в раззнании, и пророчестве, и в учении. То есть, говорит апостол, говорит, вот чтобы вы поняли, почему, говорит, представьте себе, вот я к вам приду сейчас, и начну на иностранном языке, говорит, какая вам будет от этого польза? Ну, понятно, представьте себе, вот я сейчас сяду вам, и на чистом китайском языке вам все будет прекрасно вещать. Да, все может очень красиво, красивый китайский язык, замечательный, да, но вам-то какая польза? Вот, не абсолютно никакой. Вот, и именно поэтому, говорит апостол, говорит, представьте себе, как пользу вам никакую не принесу, если не изъяснюсь вам. Или в откровении, или разуме, или пророчестве, или научении. Что это за такие вещи? Откровение, то, что обычно говорит получающим откровение от Бога, к чему относится и то, что если в присутствии всех открываем, бывает помышление каждого. Да, то есть апостол как изъяснялся, когда пророчествовал? Приходит апостол Павел, представьте себе, литургию служит у нас апостол Павел. Да? Начинает пророчествовать и рассказывать. А вот сейчас вот, у такого-то человека, вот давайте мы поговорим, вот есть такого-то человека, у него такая, знаете, вот у него такая есть беда, вот такая-такая. Начинает рассказывать, что там на сердце он думает. А очень часто такое случается, да, вот когда люди приходят, бывает как бы два вида пророчества. Бывает, когда невольно люди пророчествуют, да, бывает, люди, когда понимают, о чем идет речь. Очень часто у священников такое случается, что по дару священства, который дан им от через рукоположение, священник как бы случайно на проповеди говорит то, что касается данного человека. Это сейчас случается, да. Это дела Святого Духа, которые специально сам учит таким образом церковь, так? Бывает, но более высокая форма, когда человек знает, священник, там, пророк там, или кто-то еще, он знает, что на сердце другого человека, и начинает это рассказывать. Вот могу привести пример со священномучеником Сергием Мечевым, сыном отца Алексея Мечева, знаменитого. Он в 36-м году жаловал своему другу, говорит, я, говорит, видимо, с ума схожу. Говорит, а что, говорит, такая проблема? Говорит, так, знаешь, такая проблема, говорит, что я вдруг начинаю видеть, что там люди думают. Видеть, что думают. Я, вот как подходит на исповедь, я вижу, что он думает. Вот. Он ему говорит, не бойся, это Господь, прозорливость там. Ну, вот пример такого откровения, когда Господь открывает то, что на сердце, и человек понимает, что ему открывается на сердце. Понимаете, да? Вот дар, которым апостол Павел часто пользовался. В разуме, то есть в знании. То есть, что могут... Пророчество проявлялось в том, что могут говорить имеющие знания и излагающие слушающим тайны Божии. То есть, пророчество может заключаться в том, что раскрывается тайный смысл событий, которые сейчас происходят. То есть, Божий смысл. Не тайный, а Божий смысл. Так? объясняется почему, в чем причина того, что сейчас происходит. Это открывание пророчества в знании. В пророчестве. То есть сказать то, что будет, предсказывается будущее пророкам. И, наконец, в научении. То есть, когда пророк объясняет, как поступать должно, открывает прямые законы Божии, правила, как поведение, а причем с властью говорят, что вот делать так вот должно, а вот так нельзя. Понятно, да? Вот все это проявление вот этих даров пророчества и проявляющихся в человеке. Если это не будет, то толк никакого не будет, да, говорит апостол. Даже в недушевленные вещи, голос дающие, или, например, свирель, или кефара, если расстояние между звуками не дадут, как будет узно, играемое на свирели или играемое на кефаре? Представьте себе, то есть человек начинает играть там, да, на каком-нибудь музыкальном инструменте и нажимает на, там, на все, всем струнам сразу. Или, возьмем пример фортепиано, да, начинает по всем сразу же, да, клавишами колотить пальцами, как дети делают. Но разве мелодия будет понятна? Никакой мелодии не будет, да, будет абсолютно хаос звуковой, больше ничего. То есть абсолютно бестолковое занятие. Также вот и получается, что вы будете говорить на иностранных языках, а никто не понимает, будет абсолютно бессмысленно, бесполезно. Никакой красоты вы не узнаете. Поэтому Слава говорит. Если же от бездушных вещей мы требуем такой ясности, стройности и раздельности, если бессмысленными звуками мы стараемся и усиливаемся придать великое значение, то тем более требуется удоборазумительность от одушевленных и разумных людей и духовных дарований. Ну это понятно, да? То есть здесь объясняет апостол, в чем еще бессмысленность этим злоупотреблением, этим даром. И ведь если неясно труба голос дает, кто будет готовиться на войну? Здесь идет речь, апостол уже о другом, что и здесь может это будет просто и опасно. Представьте себе, вот если человек там, его труба подает голос, да, неясно. Нет, ясно там призывы, там, война, там, отбой, там. Ну, возьмем, у нас сейчас не труба, там, да, а призыв там гражданской обороны. Представьте себе, вот сейчас у нас вот сирена, которая там на летах, там, да, или там теракты сообщает, начнет там хаотично, беспорядочно выть в разное время суток без всякой причины. Скорее будет вред, чем польза, да? То есть мы будем жить, вот, с одной стороны, в таком в панике, а когда будет реальная какая-то угроза, да, мы ничего не поймем. Поэтому апостол говорит, что даже вот такое злоупотребление языками, оно даже и вредно. Потому что, на самом деле, лишает человека благоговения перед Словом Божиим, перед откровением Божиим, и человеку просто, когда нужно будет важное услышать, он уже будет, что называется, иметь замыленное ухо, что называется. Понятно, да? Итак, и дальше говорит апостол. Так и вы, через язык, если не значащее слово даете, как будет узнано произносимое? Ведь будете тогда говорить в воздух. Или на ветер. То есть, действительно, получается, что вы будете говорить, ну, то есть, если вас не будет понимать, ваши все слова, они абсолютно бессмысленны, ни для чего. Вы говорите, будет на ветер бросать слова. Зачем будет трудиться? Да, бессмысленно абсолютно дело, апостол говорит. Здесь апостол как раз подчеркивает значение, крайне важное значение, именно того, чтобы люди понимали, читаемое в храме, понимали, слушаемое в храме, поемое в храме. Все это должно понимать обязательно, потому что иначе служба зазря идет. Итак, Феофан Затворник толкует так. Как военная труба, если продубит невнятно, звук ее произнесется в воздухе, а извоинств никто ни с места не станет, так и слова ваши на чужом языке сказаны и непонятные. Как будто этим намекается. Хотите, чтобы труба слова вашего на чужом языке произносимом не на воздух делать завал в звуке? Соединяйте его с истолкованием своим или через другого. Итак, хорош необходим этот дар, но только тогда, когда кто-нибудь и объяснит сказанное. Не обнаружится искусство, если не будет вещества. Не образуется и вещество, если ему не будет сообщена форма. Поставь же голос на место вещества, а понятность на место формы, и без которой не может быть никакой пользы от вещества. Это сказано и на толковании, да, слов, которые необходимы. Кстати, именно поэтому вот эти слова церковь всегда употребляла против Рим-католической церкви. У нас во всех книгах 19-го, начала 20 века, одно из обвинений Рим-католической церкви было то, что они служат на непонятном языке, на латинском. Вот, к сожалению, очень многие эти слова можно сейчас к русской церкви обернуть, к сожалению. Потому что мы отошли очень сильно от славянского языка, и очень много стало очень непонятно на самом деле. Но я думаю, постепенно церковь это тоже, конечно, выправит. постепенным введением новых переводов, более точных, более понятных, да, для русского человека и так далее. А? От, ну, от понимания текста. Да. Ну, ушли от славянского языка, мы его не знаем, и все. Все. Нет, Второй Ватиканский собор сделал так, что все католики служат на национальных языках. Например, Рим-католическое место в Москве служит на русском. Итак, сколько, например, случается родов, голосов есть в мире, и нет никого, ни которого из них безгласного, бессмысленного. Но если я не буду знать силу голоса, буду для произносящего варваром, и произносящий для меня будет варваром. То есть понятно, сколько есть разных голосов, да? Но кажется, что это бессмысленным говорением, все эти слова, да? То есть силы мы не понимаем, толку никакого нет. Там говорит, говорит, ну и что? Все это бесполезно абсолютно. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к устроению церкви. Для этого ищите, чтобы вы ими изобиловали. Итак, здесь замечается, что он говорит, что если вы ревнуете духовных даров, старайтесь, чтобы эта ревность была на пользу церкви, а не только вам самим, да, чтобы вам возвеличиться, да, чтобы через вас росла, строилась церковь. То есть помните, что все дары даны для церкви. Это очень важная мысль апостола Павла. Помните, говорит, что вы обязаны ревновать и служить церкви. Вот, кстати говоря, вот это понимание вообще утрачено. Вот обычно что происходит, приходящий спрашивает, что церковь для меня может сделать? Но очень редко приходится слышать слова, а что я могу сделать для церкви? Вот Татьяна Брана не даст соврать, сколько раз мы тут бьемся, помогите по храму. Люди говорят, да, конечно. Но очень мало кто откликается на самом деле. Да? Вот потому, почему? Потому что очень часто в сознании людей понимание, что нужно служить для Бога, да, служить Богу, исполнить, приносить пользу церкви, она нет такого. Люди подносятся к церкви, к Дому Господню, к собратьям своим христианам исключительно с потребительской точки зрения. Потому ничего хорошего не получается. Понятно, да? Потому что позиция духовного эгоизма дай, она, конечно, ни к чему замечательному не приведет. Итак, поэтому говорящие на другом языке пускай молятся, чтобы он имел дар истолкования. Если же я буду молиться на другом языке, дух мой молится, а ум мой будет бесплоден есть. Итак, что же? Будем молиться духом, буду же молиться и умом. Буду играть псалмы духом, буду играть псалмы и умом. Итак, апостол что говорит? Здесь апостол приходит к следующему. Он говорит, что, во-первых, нужно молиться, чтобы был дар говорения на иностранных языках. Если раз у тебя дан дар, вернее, перевода с иностранных языков, раз у тебя есть дар говорения, пускай дар и истолкование будет, чтобы дар для церкви это был. Бог может дать, если будешь об этом просить. Но при этом дальше апостол говорит, что уже идет речь уже и об том, что говорение на языках, оно бессмысленно во многом и для тебя. То есть пророчество, дар полезен и для тебя самого, а дар говорения на иностранных языках без использования для миссионерских целей, он для тебя за самого бессмысленный. Потому что если ты будешь молиться на другом языке, дух мой молится, а ум мой бесплоден есть. То есть глубины духа, глубины сердца, они молятся, обращаются к живому Богу. И в этом есть польза. Так? Но ум, разумное начало в душе человека, да, оно без плода, оно ничем не обогащается. Вот, знаете, есть такая мысль, что говорят, там, псалмы читаете, там, даже если не понимаете, да, вы не понимаете, но бес понимает, так? Да, дух молится, но ум без плода, говорит апостол Павел, да, вот про, именно про это высказывание. Понимаете, да? Да, конечно, для духа это польза есть. И действительно, люди, которые читают псалтирь без понимания, знают, что польза есть. Успокаиваешься, там, понимаешь, там, когда читаешь непонятный текст, все равно есть польза какая-то, да? Вот, но ум не назидается. Ум остается необразованным. Понимаете, в чем дело? И именно из-за этого получается ум без плода. Что же делать, апостол говорит? Буду молиться духом, буду молиться и умом. Буду играть псалмы духом, буду играть псалмы умом. Здесь апостол говорит, толкует эти слова так. И, вернее, Феофан Затворник толкует слова апостола, говорит так. Ум имеет плод, когда принимает что-то, передает его другим и тем самым пользу им доставляет. Это польза, это плод ума. На языках чужих говоря, предлагали все сказанное выше, и откровение, и разум, пророчество, и научение, а не редкую молитву. Дух мой, говорит апостол, в лице всякого говорящего языками, дух мой, духом Божиим возбужденный, молится на чужом языке. Дар Божий при этом действует, он свое дело исправляет, но ум при этом остается без плода, потому что не передается другим на понятном языке того, что сам принимает от Духа Божия. Если бы я это делал, приносил бы пользу другим, тогда ум мой был бы не без плода. Итак, что делать? Как поступать, говорит апостол? Нужно петь и молиться и на языке чужом по движению духа. Молиться и петь, поэтому самое делать и на языке понятном. Как же это сделать? Уже указал апостол. Или другой пускай столковый. Три самые выпросить себе этого дара. Упоминает здесь с одной стороны молитва, а с другой стороны псалмопение. Два типа молитвословий. Есть, собственно, до сих пор у нас в церкви есть псалмопение, да, то есть псалмы из Библии или гимны, которые церковь там воспевает в честь какого-то святого или Богоматери Пречистой. Вот. И есть молитвы, наше обращение к Создателю. Но и то должно быть и духом, и умом, должно соединяться и то, и другое. Если сейчас дар иностранных языков, он практически исчез, он очень редко сейчас встречается, крайне редко встречается в церкви, вот, то дар... то проблема о том, что нужно ум, чтобы соединился с сердцем, конечно, сохраняется. Нужно, чтобы и дух, и сердце, и ум молились вместе. Поэтому есть такое правило, что мы должны молиться как? Умно-сердечно. Очень важный принцип, да? Не одним умом, не одним сердцем, а с ним ума и сердца. Поэтому сколько нужно слов понимать в молитве? Сколько процентов? 100. Надо понимать каждое слово, понимаете, в молитве. Поэтому Феофан Затворник дает великолепный совет в другом месте. Он говорит, как это делать, чтобы понимать все? А очень просто. Говорит, возьми себе правила, которые ты читаешь. Сначала отдельно молитва, разбери все, что в нем непонятно. Напиши прямо буквами. Не появится непонятных слов сверху. Потом молись. Ты все не разбирай, часть разбери. Этой частью молись. Потом добавляй следующее, так? Потом добавляй следующее. Зачем это нужно? Для того, чтобы постепенно человек входил в смысл молитвы, вкус молитвы, вкус его чувствовал, понимаете, вот этот аромат молитвы. Нужно и дух, чтобы да, горел, и ум работал, чтобы и то, и другое соединялось вместе. Начинать нужно именно с умной молитвы. Вот Святой Семен Новобогослов говорит, что есть три типа молитвы. Молитва фантастическая, молитва умная и молитва умно-сердечная. Что такое молитва фантастическая? Это молитва, которая порождена неправильно устроенным сердцем. Но он не называется сердечным, потому что часто сердечный называют умно-сердечной молитвой. А включается на том, что человек во время молитвы фантазирует. Он представляет себе, как там выглядит Бог, он обращается к выдуманному Богу, обращается там, представляет себе образы святых, картинки рисует, там, представляет себе иконы, фантазирует. Вот. Если он будет в этом долго будет упражняться, он с ума сойдет, в прямом смысле этого слова. Ему вся небеса начнут являться под видом святых и так далее. А вся причина гибели будет в том, что он неосознанно начал идолопоклонствовать. Понятно, да? Потому что стал вместо живого реального Бога поклоняться тому, чего он составил своим умом. Именно потому церковь дала нам святые иконы, чтобы мы ничего не фантазировали. Специально. А дала нам иконы, чтобы мы на них смотрели и не работала наша область фантазии. Второй уровень молитвы, с которого начинается настоящая молитва. От первого, то, что нужно уходить как можно быстрее. Это какой? Когда человек молится языком, понимая каждое слово. Кстати, здесь очень важно отказаться от этого дурацкого, от этой дурацкой погони за количеством правила. Абсолютно бесполезное дело. Нагружать себя огромным количеством правил. Не надо это делать. Не надо. Чем больше ты правил нагружаешься, тем гарантированнее ты его нарушишь. Правила нарушишь, совесть будет грызть. Вместо того, чтобы жить перед Богом, служить Ему, ты будешь как раб на галерах, прикованный к этому правилу, да? И только стонать, ой, то не сделал, все не сделал. Понимаете, да? Правило для того и нужно, чтобы выправиться, а не для того, чтобы к нему быть прикованным. А молиться должен непрестанно. Понятно? Поэтому здесь очень важно, конечно, помнить, что мы должны молиться, начинается она с умной молитвы. То есть человек умом вникает в каждое слово молитвы. И произносит его, побуждая к этому сердце. Но высшая форма молитвы другая. Когда в точке внимания находится у нас в верхней части сердца, когда мы с вами внимательно вдумываем в каждое слово молитвы, молимся и духом, и умом одновременно, как и говорил апостол Павел. Потому что его слова касаются не только молитвы на иностранных языках, но и касаются главного способа молитвы всех христиан. Понятно? Это значит, что если какая-то молитва очень нравится. Пожалуйста, и молитесь. Ну, есть молитва, которую Господь нам дал, да? Которую нам лежит потом читать. Отче наш. Вот. Есть исповедание святой, святой символ веры, который нам необходимо внимательно вдумываясь читать каждый день, чтобы не отклониться в чужую веру, так? Вот. Им есть почитание архангельское приветствие Пречистой Девы. Все остальное на ваше усмотрение. Ну, читайте, не понимаете по-славянски, читайте по-русски. Перевод Юнгерова возьмите, читайте. Все. Только Юнгерова перевод, не синодальный перевод, а юнгеровский, потому что он взят, сделан с греческого подлинника, с греческого текста, и поэтому он близок к славянскому, вы сможете потом славянский понимать. А синодальный перевод очень сильно отличается. Ну, лучше всего дар развлечения духа просить. Самый важный дар. Дар развлечения духов, что нас не обманули. Итак, если ты будешь благословлять в духе, то восполняющее место простого человека, как скажет аминь на твое благодарение? Так что говоришь, говорить не знает. Ты-то ведь хорошо благодаришь, но другой не обустраивается. Благодарю Бога, из вас всех я больше других на языках произношу. Но в церкви хочу 5 слов умом моим произнести, чтобы и других я настаивал, чем десятки тысяч слов на другом языке. Снова апостол приходит к практической пользе. Он говорит так. Стоит, вот ты хорошо благодаришь, да? Все замечательно, ты вот гордишься своим даром. Представь себе, ну вот придет обычный простой человек на службе стоит. А ты поешь на иностранном языке. Ну он как может подтвердить то, что ты сказал? Вот у нас в церкви древняя апостольская традиция сохраняется, которую апостолы говорили. То есть там Господи помилуй, аминь, там подай Господи, там псалмы. Поет по возможности весь народ, да, поэтому у нас рождается литургия, да, там все ночные бдения, видели, наверное, да? Вот, все это есть. Но апостол дальше говорит, он говорит так, смотрите, если ты будешь благословен на иностранном языке, то мирянин, обычно стоящий в храме, да, простой человек, как он подтвердит то, что сказал? Как ты можешь говорить, аминь тебе сказать? Тарабарщину, которую ты произнес. Нет, конечно, никакого смысла этого не будет ему. Он не научится, наоборот, скорее искусится. Он не знает, что ты говоришь, так ведь? И здесь говорит так. Это его наводит на мысли, говорит Феофан Затворник, что виноваты в неразумном употреблении дара были даже сами предстоятели, которым было велено назидать и соблюдать верующих. Замечательно также указание, что и миряне принимали участие в молитве церковной. Всем нельзя было, говорит, молиться, но одни говорили молитву, потому что Бог давал им молитву, а другие вникали в молитве той и согласие свое с ней языкали словом «Аминь». Да будет так, доказывая тем, что с молитвой предстоятель молился и их сердце. И заметьте, а священник как называется? Предстоятель. Не вместо молящийся. Да, а вместе молящийся, возглавляющий моление. Понятно? Вот. Поэтому и все эти разговоры, там, за меня батюшка помолится, они совершенно у нас в церкви не проходят, что называется, да? Мы вместе с батюшкой помолимся, но не вместо батюшка нас помолится, так? Тем более непонятно, когда у нас за нас свечка начинает молиться. Знаете, есть такое, такое обычай огнепоклонников, да? Как Феофан Затворник говорит, да, говорит, о, говорит, хитрый, говорит, купил, говорит, свечек, понатыкал, говорит, зажег, говорит, и ушел, говорит, нечего, говорит, что, огонек, говорит, что ли, Богу молиться будет. Такой же языка нет, как он молиться-то будет. Понимаете, да? Вот это безумие полное совершенно. Какой смысл? Ты свечку зачем ставишь? Чтобы помолиться, так ведь? Знак твоей молитвы. Знак твоей молитвы есть, а твоей молитвы нет. Чего же этот огонечек обозначает, говорит Феофан Затворник? Что же он значит? Да ничего не понятно, что он значит. Ничего он не значит, понимаете? Это, конечно, такая профанация, на самом деле, которая не должна совершенно быть. Да. Да. На литургии никогда не слышно. Или если слышно, то непонятно. Почему вот читается именно в алтаре, а все молящие там в середине уже там получается пусто? Ну, динамики должны быть. Ну, вообще, на самом деле, конечно, например, в церквах Востока такого нет. Просто у нас есть такой обычай в русской церкви. Обычай связан с следующим. Дело в том, что когда не было динамиков, резонирующим устройством служила сама апсида алтаря. Оно было как усилитель, то есть звук шел на апсиду, и в результате он возвращался нормально в храм. Вот. Ну, так динамика. Ну, во-первых, сейчас стали глухие иконостасы делать, так? Представьте, звук никуда не возвращается. Вот. А второе, когда нет динамики, все это ничего не понятно. У греков читают или лицом к народу, или на специальном таком, такая у них есть кафедра такая в центре храма, сверху. Тогда поднимается по лестнице диакон, и торжественно с нее очень красиво так читает. Она не совсем, она сбоку, она прям так вот. И туда потом проповедник поднимается, начинает жестикулировать так красиво, по-восточному проповедовать. Вот. И на самом деле это очень правильно, на мой взгляд. Особенно правильно касается апостола, конечно, да, вот там, когда апостол там читает, чтец говорит, братья, там, и обращается к кому? Вот. Обращаться нужно к всем, да, то есть у нас читается лицом, лицом к алтарю, спиной к людям, да, но дело в том, что надо понимать, написано по правилам читать лицом к алтарю, спиной к людям, но где? На амвоне, а амвон древний, где находится? В центре храма. Понятно? Вот если там читать, там будет все понятно, логично, так ведь? Понятно, почему лицом к, уже это не к народу, а к, к алтарю. Ну, понятно, когда ты в толще народа стоишь, какой будет ориентир? К алтарю, конечно же, так? Ну, как у нас в епископской службе все это сохранилось, помните, да? Вот. И когда епископ служит, у нас это диакон где считает? В центре, так? Вот. А в священнической это вот вышло. Это, конечно, такое неправильность русской православной практики. Но здесь, конечно, должны иерархи заниматься исправлением этой неправильности, безусловно. Вот. Мы решаем вопрос, вы знаете, за счет динамиков, за счет усилителей, да? Это тоже нужно, потому что, я знаю, когда, помню, только начинали ставить динамики, усилители в храм, говорили, ой, там, это же не благоговейно, как же так? Ага. А благоговейно, чтобы никто ничего не понимал, да? Я понимаю, что, конечно, очень благоговейно, но то ничего не понятно. Да, то же самое, да. Но помимо того, что язык не... Да, помимо того, что язык непонятен еще, да, вот, а непонятен бывает из-за плохого пения, вот, бывает непонятен, еще главное, на самом деле, проблема какая? Проблема еще связана во многом с тем, что у нас люди имеют сейчас некую другую культуру восприятия. Людям очень тяжело воспринимать звуковую речь. А это касается горожан в основном. Люди привыкли к какую информацию? Зрительную. Зрительную. Картинка или текст. И здесь, конечно же, очень важно иметь перед глазами сам текст молитвословия. Да? Вот. Поэтому, собственно, я по примеру греков и особенно арабов православных, я вел практику раздавания литургии, да, знаете, да, у нас на службе раздается литургии, чтобы следили за службой, и все ночным деньги, чтобы человек мог смотреть глазами. Вот Бог даст, мы издадим еще и воскресные все ночные бдения, с тем, что можно, человек мог просто смотреть там, да, глазами за воскресными стихирами, вот, и следить, да, за тем, что поется, и чтобы таким образом человек назидался. Но правда, я могу сказать, что правда наш успех ничего далеко не окончательный. Мы, например, в книге «Все ночные бдения» специально поместили библейские песни. Для чего мы их поместили? Для того, что народ шумел, толкался, дрался по подходу к помазанию? Нет, не для этого мы поместили. Мы поместили для того, чтобы народ их пел. Я специально поставил наших замечательных Татьяны Мрану с нашей замечательной Марией, чтобы они лицом к народу, между прочим, специально по заказу радиослушателей. Вот, пели библейские песни. У меня был наивный расчет, что народ тоже начнет петь. А нет. Я всегда обращал внимание, замечательно, проповедь сказал, в это время народ аккуратненько закрыл книжечки и до честнейшего их убрал. А кому это печатали, непонятно. А в результате люди канон не слушают, библейские песни не слушают, и у них получается 20 минут совершенно бессмысленного стояния, которое можно использовать для чего? Для трепа, обсуждения какой-то глупости, так? Вот, там сплетничание и замечательно других совершенно небогоугодных детей, вещей. А замечу, ангел-хранитель здесь стоит и записывает, чем вы занимаетесь. Помните об этом, да? Есть ангел, который смотрит, что вы тут делаете. И мы что мы делаем, тоже на них смотрит. Поэтому помните, да, что здесь все так просто не выходит. Поэтому, конечно, я вас прошу, все, что написано, петь. Раз не печатать, значит, петь должно. Участвуйте, пойте. А не просто молча там, да, столкайтесь и непонятно к чему идете. Можно вполне спокойно, идя к помазанию, и пить при этом, да? Там, собственно, вам нужно будет закрыть это только на время, когда вы подходите, целуете крест, вернее, Евангелие там, или икону, и помазываетесь. Потом снова открываете, и поете дальше. Так ведь? Никаких проблем здесь совершенно нет. Это у вас в храме, а так где-нибудь запоешь и еще стукнет. Ну, я же говорю про наш храм. А, ваш. Да нет, понятно, мы люди очень законопослушные, мы просто смиренно исполняем благословение покойного святейшего патриарха. Практически все благословения мы его здесь исполняем. Ну, в этом году, в восьмом Ничего подобного. Впервые он благословил в 1993-м. Да, и спросил, посмотрим, какой храм быстрее всего это ведет. А вот есть же такие молитвы, которые мирянам нельзя пить. Ну понятно, то, что читает священник, миряне не должны повторять. Кстати, это еще важно тоже помнить, что у нас миряне часто там начинают священнические возгласы произносить. Это делать не подобает. На священнической возгласе вы молчите, молитесь про себя в сердце, да? Можете в сердце повторять, но вы участвуете в этом молитвословии, говоря «Аминь». Как апостол Павел говорит, собственно, да, в послании к Коринфянам. А как у православных арабов? У них хор огромный, у них хор из одного человека, который стоит, поет там пение, а всем арабам раздается служба, там все литургии, утренняя, вечерняя, и раздаются тексты рядовых, еще добавок, что у них хорошо, что у нас недоделано. У них раздаются тексты стихир на этот день. Но у них служба по субботам и воскресеньям, поэтому у них на два дня издается. Это был патриарх Феофил, ввел у них такую практику. На арабском языке они стоят очень красиво. Там один поет, а весь храм там сзади стоит. Там, да, поет. Они как запевал, скорее, никак не агентует. А там весь храм поет. Но правда, у них в храме там очень красиво. У них такой мужской хор мощнейший получается. Потому что у них в храме 60% мужиков стоит. 40% женщин. Да, у них так вот. А женщины их с детьми подходят попозже, к концу службы, чтобы причастить детей, и чтобы дети с своим прыганием на ушах не мешали службе. Не так давно? Ну, последние 2000 лет. Нет, он ввел сейчас вот эти бумажки конкретно, но у них вот такой подход, потому что все должны петь, он был всегда. Ну да. А, кстати, здесь действительно то, что пение награждается Богом, известно. Например, знаете, да, вот сейчас обратите внимание, что во время честнейшей что делает священник? Или диакон? А? Да, воскуряет именем, а перед кем воскуряет, знаете? Пречистой девой, которая обходит тех, кто поет гимн ее песни, и она проходит и смотрит, кто как поет или кто чем занимается. И у кого что на сердце. И вы знаете, что Мария Богородица, она еще и пророчица, знаете, да? Да, она ведь предсказала будущее. Она знает, дар пророчества имеет в своем сердце. Одну и блажат мне все Родина, сказала, да? Вот, и другие дары Божии она знает. Так что, и поэтому она смотрит, что видит, что на сердце человека происходит, и тому, кто поет ей песни от сердца, она дает духовный дар. А к тому, кто не дает, не поет ей песни от сердца, она ничего не дает. Поэтому не случайно воскуряется Фимиам перед ее пречистым ликом. Надо склоняться, да, перед кадилом, да. Петь, да? И петь, да. Теперь потихонечку будете все регулярно петь, выучите, понятно? Не, надо склоняться и петь, да? Да. И дальше говорит апостол: благодарю Бога моего, из всех вас я более на других языках говорю, но в церкви хочу 5 слов умом моим произнести, чтобы и других я наставил, чем 10 000 слов на другом языке. То есть апостол говорит специально, вы не думайте, что я там хуже вас, да, я не обладаю этим даром, поэтому вам завидую. Не думайте, я на больших языках говорю. Больше, лучше вас говорю, в каком смысле, да? То есть большим количеством языков я владею, да? То есть фактически любым. Апостолы владели вообще всеми языками мира. Они, то есть по мере необходимости, куда бы они ни приходили, они сразу же открывали все способности говорить на языке этого народа. Потому что в них реализовалась отмена проклятия Вавилонской башни. Вавилонская башня смешала все народы, языки и сделала множество языков, да? А дар Пятидесятницы соединил все народы в единое тело церкви, которое славит единым поклонением Бога на всех языках. И поэтому церковь говорит апостол: лучше я могу говорить на вас, но лучше 5 слов я скажу умом, чем 10 000 языком. Первое доставляет только внешнюю славу, то есть говорит на языках, так? А последнее – великую пользу. Везде он ищет одного – общей пользы. Хотя дар языков был необыкновенным, а дар пророчества обыкновенным – древним. Принадлежал уже многим, между тем, как тот стал известен только в первый раз. То есть дар языков, да, он в стране Пятидесятницы только появился. А пророчество появилось, было из древности. Однако же Павел считал его не очень вожделенным для себя. Даже не пользовался им не потому, что не имел его, но что искал полезнейшего. Он был чужд всякого тщеславия и имел в виду только одно, чтобы сделать лучшим слушателей. Поэтому он и мог видеть полезное для себя и для других, чтобы был свободен от тщеславия. А кто проботил себя этой страсти, добавляет Златоуст, тот не может видеть полезного не только для других, но и для самого себя. Такой практический вывод. Будете тщеславиться, ничего не рассмотрите. понятно, ничего не увидите, никакой пользы никому не принесете. Это очень крайне важно помнить на самом деле. Вот. Что, поэтому и мы должны исходить из какого принципа? Вот сейчас вопрос о правиле. Какое должно быть правило? Лучше 5 слов сказать умом, чем 10 тысяч слов языком. Понятно? Все эти разговоры, а вдруг, а вот давайте, а почему там? Или начинают даже обвинять, вот почему там, там какой-то клебатель, там вот, якобы кто-то, какая-то монахиня сказала, что все беды придут от того, что там не считают тот-то, тот акафист. Или это какую-то такую-то молитву. Что за глупость такая? Господь сказал, какую молитву молиться, и мы должны молиться. И от себя можем молиться, и от Славянского Духа можем молиться. А сколько уж, зависит от нас с вами, от наших возможностей. Кстати, вот здесь такой очень важный момент практического плана. Очень часто приходит на исповедь, жало и кается то, что молились Серафимовым правилам. Помните, что молиться Серафимовым правилам никакого греха не составляет для верующих в том случае, если они реально устали. Никаких проблем. Не кайтесь, не пытайтесь себя накрутить. Закон дан нам. Суббота для человека, а не человек для субботы. Понятно? Молитва для нас нужна. Молитва должна нас всегда сопровождать жизнь. Вот. А все эти правила нам нужны, как настройка, как камертон. Не подменяйте им саму игру. Родоохлаждение. Ну, понуждайте себя к непрестанной молитве. Понуждайте себя к псалмопению. Так? Вот псалмы, как слова Святого Духа, весьма полезны. Вот в них упражняйтесь. Упражняйтесь в других святых молитвах. Но не делайте из них закона, понятно? Закон сделайте, погубите все. Потому что дьявол очень любит такую вещь, я в ней уже говорил. Он говорит, вот это надо сделать, и вот это надо сделать. Так ведь хорошая вещь? Хорошая. Все, твердо себе положил за правило. Сделай то-то, то-то, то-то. Как только ты положил за правило, на следующий день ты его обязательно нарушишь. И дьявол скажет, нарушил правило, виновен мне. Че ты молиться вообще бросай, какой толк тебе от молитвы? Ну все равно же нарушил правило, так это чем тебе молиться? Вот, вот по такому принципу действует сатана. Таким образом он отводит людей от молитвы, понятно? Вот, это его коварная ложь, которая основана на глупости, то, что люди набирают себе невозможное количество молитв. Не надо. Достаточно ли вас прочитать «Отче наш», «Богородица, Дева радости, символ веры», сколько сможете молитвы с правил утром и вечерним, а все остальное время предавайте себя Иисусу в молитве, молитве Пречистой Богородицы, и их призывайте когда? Ежеминутно. И вам будет достаточно. Понятно? Вот это вполне достаточно, потому что вот этого хватит совершенно. Поясните, пожалуйста, дарь пророчества у юродствующих ради Христа. Ведь они говорили порой тарабарщину. Этим они желали скрыть смысл, и что это было не за дар. Значит, юродивы говорили не тарабарщину. Они говорили некие непонятные вещи, которые становились понятны в момент исполнения пророчества. Тарабарщину в прямом смысле этого слова юродивы не говорили. Вот. И зачем это было нужно? Затем, чтобы когда событие наступит, человек понял его смысл, понимаете? Вот в этом смысл был того, что юродивы так делали. А действительно, юродствовали, чтобы скрыть свой дар, понятно, да? Почему? Чтобы их там действительно не почитали что-то великое. Могу привести пример такой парадоксальный. Блаженная Паша Дивеевская, она однажды приняла у себя одного иеромонаха. Иеромонаха Варнава Беляева, который потом стал епископом. Он приехал к ней благовейно, выслушал какое-то великое пророчество. Она встретила отборным матом, матерной бранью, в чем фактически, да? И дала ему, по-моему, эту железную кружку. Он вышел как ошпаренный. Вот, очень долго не хотел к ней ехать пока. Она приняла его, утешила его. Но он никак не мог забыть, что это такое. Но потом прошло 10 лет. И он попал в концлагерь. Ему дали железную кружку, и он с утра до вечера этот самый мат и слышал. И он понял, что ему Паша Дивеевский, собственно, предсказал таким образом. Понимаете? Да, юродивый, конечно, ужасно, да? Но смысл, понимаете, да, какой был? Что он понял, что лагерь пришел к нему из рук кого? Из рук Божьих, понимаете? А не дьявола. То есть, понимаете, смысл был какой, пророчество? Он раскрылся в момент совершения события, понятно? Вот. Сейчас мы с вами будем доканчивать 14 главу 1 послания к Коринфянам апостола Павла. Итак, давайте прочитаем полностью отрывок, да, а потом мы его разберем. «Братья, не будьте дети умом, «На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними». В законе написано: «Иными языками и иными устами буду говорить к народу сему, но и тогда не послушает меня», говорит Господь. Итак, язык и суть знамя не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажете ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, говори себе и Богу. И пророки пускай говорят двое или трое, а прочие пускай рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы поучаться и всем получать утешение. И духи пророчества непослушным пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему-то научиться, пускай спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло слово Божие, или до вас от них достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками, только все должно быть благопристойно и чинно. Вот этот отрывок, который сейчас мы с вами читаем, он говорит, завершая тему говорения на иностранных языках, которая, помните, мы уже говорили об этом, вызвала столько нестроения в церкви Коринфа. Когда люди, увлеченные вот этими ложным, неправильным отношением к этому дару Святого Духа, считали, что это самый высший из даров, как нынешние пятидесятники, да, говорят. Вот. И что, вот когда ты говоришь на иностранных языках, это самое важное. Вот как говорят пятидесятники, что, мол, если ты не говоришь на иностранных языках, то значит Дух Святой к тебе не пришел. Хотя, конечно, пятидесятники не знают иностранных языков настоящих, в отличие от тех древних христиан, которым Дух Святой давал дары, дар говорить на разных реальных языках. Итак, и вот эта тема во многом еще описывает, как должна происходить служба в церкви, каким образом должно происходить богослужение. Братья, не делайте детьми по мыслям, но для зла будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними. Итак, здесь апостол говорит, то есть он говорит: вот вы то, что вы делаете, на самом деле это ребячество. Вы как дети умом становитесь. Вы обращайте внимание на какие-то такие внешние пышные вещи. Там ребенку дай какую-нибудь игрушку, которая пищит, мигает там разными там мигалками, там, да, воет разными голосами, он скажет: «О, как интересно», да. А самая ценная вещь, которая лежит рядом, он не обратит на нее никакого внимания. Так вот и вы, говорит, как дети совершенно. На самое важное не обратили внимания, говорит апостол Павел, да. А на всякую мелочь схватились. Да, хватайте за нее, говорит: «Ой, как интересно, да, как блестит, все сверкает. Иностранные языки, как здорово, в иностранных языках говорят». Вот апостол говорит: не будьте детьми умом, а для зла будьте младенцами. Как младенцы, да, они не умеют там быть коварными, там, врать как следующие не научились. Так? Вот. И так же вот и вы будьте младенцами на зло, не умеете зла делать. А вот на добро будьте совершеннолетними, по уму совершеннолетними. И как говорит Завуст: не будьте неразумными там, где следует быть разумными, но будьте простыми детьми там, где неправда, где тщеславие, где гордость. Кто младенец на злое, тому должно быть и мудрым, как мудрость со злобы не была бы мудростью. Понятно, мудрость со злобы не является мудростью. Так и мудрость так и простота с неразумием не была бы простотой. В простоте надо избегать неразумия, а в мудрости надо избегать злобы. Так вот, шикарный афоризм Заставлоста. Запомнили, да? В мудрости нужно избегать злобы, в простоте неразумия. Это очень важный принцип, потому что некоторые говорят: ой, как он хороший, там все так просто живет. Еще не хорошо, что просто. Надо поступать разумно в простоте, да? Как говорит апостол, быть простым на детьми быть на злое, а мудрыми на мудрыми совершеннолетним по уму должно быть. Итак, И здесь апостол говорит, да, вот вы ведете себя как дети, вы себя поступаете, ведете себя абсолютно неразумно. И в другом месте, к тем же Коринфянам, апостол Павел говорит, что я боюсь, как бы вы не отделились от Христа по простоте вашей. К сожалению, бывает такая вещь, когда люди отступают от Бога из-за простоты недолжной. Не подумав, что ты сделаешь, да? Думаю, что простота хороша. Простота не хороша. Простота хороша, когда человек не умеет зло делать, а не вообще простота. Некоторые считают, что там хорошо быть глупым. Плохо быть глупым. Глупость – грех. Хорошо не уметь зло делать, так? И не знать, что это такое. В этом хорошо. А не то хорошо, когда люди и добра не знают. Когда там говорят, ой, там мне догматы не нужны, там священное писание не обязательно знать, главное быть хорошим человеком, просто жить, и все будет нормально. Слова Амвросия Оптинского, где просто там ангелы с острова, где мудрено там ни одного, относятся к чему? К простоте, к греху, а не к простоте, в смысле отсутствия ума, понимаете? И вот апостол дальше говорит. И в законе написано, а в иноязычных, и в губах других людей буду говорить народу этому. И даже так не вслушается в меня, говорит Господь. То есть иными языками, иными устами будут говорить к этому народу, но и тогда не послушает меня, говорит Господь. Здесь законом апостол Павел называет вообще Ветхий Завет. Потому что эти слова взяты из книги пророка Исаии, мы их недавно читали. 28 глава, 11-12 стих. Контекст там такой был в тексте. Бог говорит, я их звал, этот народ, обращался к ним через пророков, они пророкам затыкали рты, говорили там, не пророчествуйте, говорите нам то, что вам приятно, плохого нам не говорить. Помните, недавно совсем об этом говорили. Поэтому говорит Господь, ну что ж, я иными языками буду говорить, да, с этим народом. Придет там ассирийцы, придут к вам и объяснят вам, почем фунт лиха. То есть, появление иных языков, знак чего? Знак того, что перед нами крайние невежды, богоборцы, богопротивники, не знаешь ничего, которых приходится вот так вот говорить. А если же пророки, они обращаются к кому? Пророки обращаются к тем, кто не слушает Бога. А вот с иными языками Бог приходит к тем, кто его не слушается. Ну, пример такой, да? Когда люди слушаются Бога, он дает мир. Можно в мире там слушать проповедника, там, да, кто говорит на понятном языке. А когда люди не хотят слушаться Бога, приходят люди на непонятном языке, говорят там. Приходят какие-нибудь там чеченцы там, или немцы, да, или французы. И начинают там объяснять, почем фунт лиха. Так, популярным языком, непонятным, да? Вот, точно вот Господь об этом и говорит. Как было с Израилем, так и сейчас с народом Божьим происходит. И так и говорит апостол, обращаясь к Коринфянам. Так что языки являются знаменем не для верующих, но для неверным. Пророчество же не для верных, но для верных. То есть, как говорит, несообразность получается. Иностранные языки – это знак того, что перед вами упорная невера. А вы вроде как все верующие, да? Обращайтесь к верующим, как будто они неверные. И зачем, собственно говоря, дар языков был дан апостолам и христианам в то время? Чтобы обращали в христианство, да, новые народы, а не для того, чтобы соревновались внутри церкви. А пророчество же нужно не для того, чтобы не для неверных, а для верных. Наоборот. Понятно? Итак. И поэтому Феофан Затворник и говорит, к тем, кто искренне верует, нужно говорить не на чужих языках, а языком пророчества, каким и в древности Бог обращался к народу своему, пока он был верен ему и слушался пророков. Вы совсем извращаете порядок, говорит апостол Павел. Из вашего образа действий выходит такое нелепое сопоставление. В вашем собрании звука не должно быть иностранного, а должно слышаться одно пророческое слово. А у вас получается все наоборот, говорит апостол. Вы совсем порядок поменяли. Не так? И поэтому дальше говорит апостол. Итак, если сойдется церковь целая вместе, и все будут говорить на иностранных языках, пойдут же простые люди или неверные, разве не скажут, что безумствуете? Вот представьте себе, говорит, что может еще быть плохо. Да? То есть, во-первых, вы не к месту употребляете этот дар. А второе, представьте себе, заходит к вам в ваше собрание неверные там, да, или простые люди, там, какие-то деревенские люди, там, не знающие. Что они скажут? Они скажут, бесноватые. Там мания у них, там, по-гречески. Беснование. Слово маньяк означает бесноватый, переводится с греческого языка. Вот. И что получится? Говорит, полное безобразие, говорит. Они увидят, что безобразие, сошли с ума. И вы оттолкнете от дверей спасения тех, кто пришли искать спасение. Притом так, что и уже после их не привлечешь послушать истины. Не только их, но и многих других, которым они расскажут о безобразии, которое происходит в ваших собраниях. Вот, говорит, вот до чего доводит ваша безобразная такая псевдомолитва, говорит, да, апостол Павел. Говорит, он очень жестко начинает говорить с коринфянами за то, что они злоупотребили этим даром. Но в нашем применении сейчас у нас на иностранных языках не говорят, но у нас говорят на другом. У нас говорят языком хамства часто. А потом говорят, ой, вы там, если бы там были бы по-настоящему искали бы Бога, им бы было все равно, что вы там, как бы их там в церкви не встретили, может быть, и все равно было бы, да? А вот Бога не все равно. Господь трость надломленно не переломит, или льна курящаяся не угасит, да? Самые слабые искры и вера он не презирает. А у нас позволяют себе хамить в храмах, там, да? Дерзить в храмах. Это, конечно, безобразие, страшный грех. Страшный грех, который Господь взыщет с людей. Вот я занимаюсь проповедью и на улицах, наши проповедники проповедуют, и я проповедовал на улице многократно, и в ПТУ выступал, и в школах, и в других собраниях. И практически везде приходил сталкиваться с тем, или с тем, что тот или иной человек почти всегда заходил в церковь и почти всегда сталкивался с хамством в церкви. С хамством со стороны священника, что страшно, да, и с хамством со стороны там бабушек, стоящих там подсвечников, да. Вот это, конечно, страшное, страшное преступление перед глазами Божьими, за которое Господь страшно взыщет именно с этих людей. Вот, наверное, все знают историю реально, когда одна бабулька увидела, как накрашенная тетка и вошла в храм поставить свечку в икону Божьей Матери. Она ее обхамила, там в часах убежала, а ночью Богородица явилась, сказала, как ты, зараза, как ты посмела. Да? Я эту же женщину 15 лет вела в храм, а теперь она за тебя никогда не придет. Ну что ж, ты, за нее на суде Божьем ответишь. Вот. Это как раз вот к вопросу, да, об вежливости. Господь здесь не говорит, там, да, а, он и так бы пришел, там, кого надо, Бог приведет. Почему-то Бог по-другому смотрит, да, на эту ситуацию. И апостол Павел по-другому смотрит на эту ситуацию. Да, он говорит, войдет к вам невежда, да, и увидит, что скажет, что беснуетесь. И чего? И погубите душу человека. И что потом Богу скажете? Итак, И дальше апостол говорит, если же все будут пророчествовать, войдет какой-нибудь неверный или простой человек, а всеми он обличается, всеми судится. И так тайное сердце его явным делается. И так упавшее на лицо он поклонится Богу, говоря, что действительно Бог, с вами Бог есть. Он говорит, совсем другое дело, если будут вас одни будут пророчествовать, да, люди, будут открывать тайны Божии. Вот представьте себе, человек входит и слышит проповедь, и говорит, а это про меня. Да? Вот, идет речь об низшей форме пророчества, когда просто пересказывается Слово Божие, там известное. И вот здесь человек входит и вдруг слышит, что прямо него Бог говорит, да? Он слышит, тайны сердца открываются, как обличается его беззаконие, да? И он падает на лицо свое и говорит, вот действительно с вами Бог. А еще более сильно действует тогда, когда пророчество происходит уже в нормальном, в сильном смысле, да? Когда раскрывается тайны сердца. Когда там мы знаем с вами там и старцы, да, и пророки, они там встречали человека, он говорит, говорит, то-то там, да, делаешь, смотри, что ты делал. Ну, это как Иоанн Кронштадтский, мы однажды пришли, там студенты ехали, думаю, да, говорит, зайдем, поболтаем, там, с Иоанном Кронштадтским. А он слугу выслал, там, говорит, принеси им стаканчики с этими, с ложечками, пускай они поболтают. Вот, это как раз пример такого пророчества, да, когда раскрывается тайна сердца человеческого. Вот. И здесь Феофан Затворник тоже толкует очень интересно. Он говорит так. Совсем другое действие окажет ваше собрание на простеца или на неверующего тогда, когда, войдя к вам, они встретят то, что один за другим пророчествуете. То есть говорите на языке всем понятном. То, что кому внушает Дух Божий. Пророчество ли познание, или откровение, или научение, или молитву ли. Чтобы кто ни говорил, истинно христианские все такого рода, что они способны встревожить совесть, возбудить страх Божий и обратить на добрый путь всякого неверы и грешника. Войдя, вошедший, он обличается и бывает истязуем всеми непосредственно судебных допросов. Нет, всякий будет говорить и не знает, что на душе у входящих. А сам истинный такого рода, что они все обличают того, кто слышит. Духом Божиим вдохнутые слова падают на совесть, и она, пробудившись, производит полное обличение, которое никому не видно. Но одно обличение само по себе безотрадно. Если бы только оно производило христианскую беседу, то и плода бы от нее было бы мало. В том-то и сила, что беседа всегда предлагает обличаемый и утешительный путь спасения. Ибо сущность беседы есть спасение в Господе Иисусе Христе. О чем не изведи речь, все сойдет на Господа. Одну отраду всех сокрушенных. А того обличаемый не обличается только, но и воспринимает надежду спасения. и доходит до решительности не отлагать стать на пути спасения. Благодать Духа всех осеняющих в собрании и самое слово говорящих, проникающее, довершает дело. И вот неверный, внутренне изменившись под действием пророческого слова, незримый ни для кого, он падает лицом и поклоняется Богу христианскому, и исповедует, что в собрании христиан в церкви воистину есть присущий действующий Бог. Видишь ли, как сила пророчества изменила человека грубого и научила и привела к вере. Как раз так к вопросу, на самом деле, о понятности богослужения. Конечно, оно должно быть понятно и четко читаемо, понятно, чтобы именно действие христиан, христианского слова, оно беспрепятственно доходило до человека. Да, конечно, богослужение нужно для верующих. Но при этом оно должно быть воспринимаемо и неверными. Оно должно действовать на их сердца так, чтобы они могли понимать суть того, что сказано. Чтобы сама истина христианства, она могла обжечь их совесть. Почему нельзя, чтобы был непонятный язык богослужения, чтобы было непонятное пение, чтение? Потому что все это мешает действиям вот этих спасительных истин христианства, которые должны сами зажигать сердце человека. Да. Не, ну идет речь, чтобы человек зашел случайно и услышал сказанное. Да, чтобы он услышал, чтобы могло его обжечь. Мы, конечно, стараемся делать все, что возможно. Поэтому и книжки мы раздаем, да, здесь на службе там, да? Да. Вот. Итак. И дальше апостол говорит прямо, уже переходит к повелению, что нужно делать. Итак, что же, братья, когда вы будете сходиться, каждый псалом имеет, учение имеет, откровение имеет, язык имеет, толкование имеет. Все к обустройству дома пускай осуществляется. То есть вы имеете там, один имеет, приходит сюда, да, у него есть псалом, который он хочет попеть Богу. Другой приходит, у него есть, а он готов учить. Третий имеет, а ему дано было откровение от Бога. Вот. Другой может говорить на иностранном языке, другой может переводить. Вот. Все должно осуществляться к обустройству ближнего. То есть вы даже понимаете, что вы пришли сюда в храм, да, не для того, чтобы там, да, себя показать, а да, чтобы была общая польза, говорит апостол. И Златоуст толкует это, говорит так. Видишь ли, основание правил христианства, как дело архитектора строить, так и дело христианина всеми способами приносить пользу ближнему. Кто псалом, кто учение, кто язык имеет. Но все это, говорит, пускай клонится к одному, к назиданию ближнего. Пускай никто, ничто не делается напрасно. Ибо если ты приходишь не для назидания брата, то для чего ты приходишь? Для меня не очень важно различие дарований, говорит апостол. Мои заботы и старания клонятся только к одному, чтобы все делалось для назидания. Тогда даже имеющий малое дарование превзойдет имеющего великое, если будет употреблять его с назиданием. Дарования же для того и даются, чтобы каждый получал назидание. Если же этого не будет, то дарование послужит даже к осуждению получившего. Ибо скажи мне, какая польза пророчествовать, какая польза воскрешать мертвых, если никто не получает назидание? Если же в этом стоит цель дарования, которую можно достигнуть и другим способом без дарования, то не превзносись знамением, не считай себя несчастным, не имея дарований, добавляет Златоуст. Итак, то есть смысл какой? То есть все эти дары, которые есть, да, видите, как церковь тогда молилась Богу, да? Каждый имел разные дары духа. А это духа сто непосредственно просвещаемый. Вот эти псалмы он делал. Но все должно быть, иметь цель не возвеличение себя, да, а вот благо всей церкви. Итак, дальше апостол говорит, если кто говорит на иностранном языке, то по двое и самое больше трое, и то и отчасти, один пускай растолковывает. Если кто захочет, захочет на иностранном языке говорить, сначала пускай один скажет, второй, ну не больше трех, да, самое большое, и уже много, три. Пускай будет еще переводчик, чтобы была польза для верующих. Вот чтобы иначе, конечно, все это было бессмысленно. Если же не будет переводчика, пускай молчит в церкви. Себе же самому пускай говорит и Богу. То есть, если человек не имеет переводчика, то пускай молчит себе и говорит только себе и Богу. То есть, как для себя молится на иностранном языке, хочет, пожалуйста, милости просим. У нас, помню, был случай, когда один мой хороший знакомый, он стал, умолился на татарском, и татары перестали ходить, которые знают татарский язык. И он говорит, надо, говорит, молиться, чтобы ангелы понимали. Я говорю, а ты молись себе и Богу, вот ангелы и так поймут. Понимаете, да? Ну, чтобы была польза, конечно, церкви, а не просто так. Это касается вообще любого языка и всего остального, да? Вот. Точно так же, как монах Диомид, как-то в свое время, будучи еще епископом, говорил, когда его спрашивали, Почему он выступает, что только церковный славянский язык должен быть в служении? А как же англичане? Он говорит, пускай поднапрягутся, а русский славянский язык выучат. А почему они должны напрягаться на эту тему? Они должны напрягаться Слово Божие изучать, да, а не язык. В такой ситуации уже надо не славянство, а еврейский надо уже изучать, потому что Господь на еврейском говорил языке. Итак, дальше говорит апостол. Пророки же, пускай говорят двое или трое, а другие пускай рассуждают. То есть, опять-таки, то же самое, что касалось говорящего языка, то же касается и пророков. Кто пророчествует, пускай говорит один, потом второй, тоже не больше, чтобы не перегрузить людей информацией, а другие пускай рассуждают. Здесь о чем говорится? Что значит рассуждают? То есть, проверяют, от Бога ли пророк или не от Бога. Да? Потому что к пророчеству церковь всегда относилась настороженно в том смысле, что всегда проверяла, дух ли Божий говорит в пророке, да? Или говорит дух лживый, чтобы не обмануться, не принять вместо истинного Бога лживого злого духа. Поэтому сказано, что рассуждает. Чтобы апостол сказал, что для предостережения слушателей, чтобы между ними было, не случился даже бесопрорицатель. Остерегаться он велел и вначале, и теперь повторяя, повелевает, отвечает, соблюдает то же самое, чтобы не вкралось что-нибудь дьявольское, да, вот среди людей. Вот эта угроза, конечно, была в церкви, до сих пор, кстати, существует. Когда часто, знаете, появляются разные люди, целители, пророки, провидцы, прозорливцы. Есть от Бога прозорливцы, пророки, да, а есть и от дьявола. И чтобы вот таких вещей не было, апостол повелевает рассуждать, проверять. Как это проверяется? А очень просто. Если вопреки догматам кто-то учит, то все, значит, это не от Бога человек. Вот там начинают там говорить, что, мол, там такой есть якобы Славик. Такой некая книжка выходила, популярная такая. Некого Славика из Челябинска. Да, вот. И там говорилось об реинкарнации, там говорилось, что его послал Святая Троица, еще кто-то его послал. Вот. То есть, когда идет речь об каких-то совершенно лживых учениях, которые противоречат откровению Божию, значит, перед нами явление чего? Беспрорицателя, лжепророка, понимаете, вот и все. Вот граница, в которой все очень четко показывает на самом-то деле. Итак. И дальше говорится апостол. Если же другому будет открыто сидящему, первый пускай замолчит. То есть один пророк пророчит, и вдруг пришло откровение для первого сидящего. Кто-то сидит, да, слушает в храме. Тогда же должен замолчать первый пророк. Потому что Духу Святому было угодно, чтобы сейчас говорил некто другой. Почему сидящему? Потому что в церквах во всю историю церкви во время богослужения сидели, кроме особо важных моментов. Исключение стоит только русской церкви сейчас. И то по причине того, что храмов очень мало. Потому что просто не умещается все прихожане в храм. Угу, да. Да. Когда сидели в русской церкви? А в русской церкви, в монастырях сидели всегда. Там Стасии есть такие, может, помните, может быть. Да. В не самый важный момент богослужения сидели. Ну, когда там, как и в Греции сидят, знаете, да, там, в других местах. Они стоят тогда, когда Евангелие читается, Херувимское, там, и Христианский канон, то есть это известный момент. Да. Итак, Дауд говорит, не следовало бы докончить первому. Нет, не следовало, потому что для того дух и возбудил другого, чтобы говорил первый, чтобы и он сказал что-нибудь, а тот замолчал. Притом в утешении тому, которому боится замолчать и говорит. То есть порядок такой устанавливается. Можете ведь по одному все пророчествовать, чтобы все обучались и чтобы все увещевались. Здесь очень интересно, да, говорит апостол, вы можете все пророчествовать, да, но по порядку, чтобы все обучались и все увещевались. Обучались, чтобы обучались тайнам Божьим, чтобы каждый учился общаться с Богом. И сказано также, чтобы и при этом все постепенно увещевались, да, чтобы каждый у нас мог получить какую-то духовную пользу. Феофан Затворник говорит так. Этот Толкует эти слова, говорит так, пускай этот вновь возбужденный поговорит, потом и тот, кто прерван, может опять говорить. Если осталось, что еще что сказать. Почему такое предпочтение вновь возбужденному? Потому что речь такого бывает пламеннее, сердечнее, потому влиятельнее. Как цель распоряжения у апостола, да все учатся и утешаются, то справедливо такому дать скорее место говорить. А тот прежде говорит, что предполагается получившим благие внушения прежде собрания, во время домашней молитвы и богомыслия. Следовательно, они у него уже не на «вы», не раз повторялись в уме, предлагает он уже больше по памяти. Но эта перемена должна происходить в порядке. А блаженный Федорит пишет, «Ничто не делает, да не делается беспорядочным и замешательством, потому что может всякий из вас предложить пророчество собравшимся и через это принести им пользу. Этот порядок и до настоящего времени остается в церквах. Из учителей одни беседы с народом в одно торжественное собрание, а другие в другое». Вот до сих пор, да, в церквах учителя один в одно время, да, там проповедуют, да, другой в другое время. Даже это самое, на патриаршей службе, например, да? Один говорит проповедует, другой проповедует, да? Патриарх всегда проповедует, а вот священники, они меняются, да? Вот. Точно так же, как, например, там, да, в храме, в обычном, настоятель всегда проповедует, так? А рядовые священники, они меняются, в зависимости от череды своей. Также вот такой порядок, который существовал в апостольских церквах, он существует до сих пор. Хотя, конечно же, пророчество здесь действует, но в меньшей степени. Есть, скорее, дар разума, дар учения, который уже тоже относится к пророчеству, но как к меньшему дару. Хотя это тоже известно, что мне знакомые священники говорили, что бывают случаи, когда ты не молился Богу, но не подготовился к проповеди, да, и вдруг какие-то слова, которые зажигают человека. А бывает, когда ты на себя понадеешься, полагаешься, что у тебя все хорошо получится, а слова у тебя мертвые. Потому что здесь ты полагался на сам на себя. Здесь как раз тоже Дух Божий продолжает говорить устами священников уместно. Ну, может быть, многие замечали, да, когда проповедь была про тебя. Случалось такое, да? Вот это как раз то явление Духа Божия, которое действует именно в расчете на человека. Вот как раз то, о чем говорил, помните, апостол? Входит человек послушать, да, и про него прямо все рассказывает, да? Так вот Дух Святой действует устами священников до сих пор. Не только священников. И хоры, и клиросы, и так далее. Можете ведь по одному все пророчить так. И духи пророков пророкам подчиняются. Потому что не есть Бог, не есть он Бог, беспорядка Бог, но мира. Итак, здесь очень интересная мысль. Почему такое возможно? Можно сказать, так, ну, духи-то не властны, мы над Духом Божьим не властны. Нет, говорит апостол, мы властны над теми дарами Духа, которые нам даны. Здесь очень важный принцип. Дар пророчества не предполагает некого состояния исступления. Знающий тайны понимает, что означает та тайна Божия. Он понимает, что хочет сказать ему Бог. Так? И он поэтому властен, когда ему высказать, когда не высказать. Он может сказать тогда, а может сказать тогда. Понятно? Вот эти все вещи, они, конечно, все связаны с свободой человека. Бог не носил свободу человека, хотя откровение исходит не от человека, да, а от Бога. Бог дает откровение человеку так, чтобы он тот его мог понять и адекватно его передать. Поэтому сказано, духи пророческие покорны пророкам. Потому что не есть Бог наш, Бог без неустройства или беспорядка, но Бог мира. Здесь таким образом показывается, что он везде, он именно достает мир, порядок в церквах, чтобы никто не ссорился между собой, да, и чтобы все были в порядке. Здесь Даул говорит так. И так, говорит Бог, говорит, повелевает. Так я повелеваю по всем, и дальше замечает апостол. Так бывает во всех церквах у святых. То есть так и делается, происходит во всей, в любой церкви. И Даул говорит, смотри, говорит он. Может быть, что-нибудь изумительное этого. Церковь тогда была небом. Дух устроял все в народе, руководил и вдохновлял каждого из предстоятелей. А теперь у нас только одни только знаки тогдашних дарований. И ныне мы говорим, но все только это знаки, память не прежнего. В древности говорили не по собственной мудрости, но по внушению духа. А теперь не то. Я говорю свое. Это говорит Затаул, заметьте. Да? Иоанн Затаул, представляете? Ныне церковь, подобно жене, лишившейся прежнего богатства, сохраняющего во многих местах только знаки первоначального благоденствия, показывающие вместилище и хранилище золотых сокровищ, а само богатство уже не имеющее. Такой жене уподобилась ныне церковь. Говорю это, имея в виду не дарование. Не было бы это слишком прискорбно, если было бы только это. Но и жизнь, и добродетель. Главная беда, говорит, какая, что жизнь стала другая, да, у христиан. Не евангельская, да? И добродетели евангельские, что-то не в резком недостатке, говорит, Иоанн Златоуст. Заметьте, что слова Златоуста мы можем повторить в 21 веке точно так же, как в 4-м. Да? Церковь та же, а даров добродетели что-то у нас маловато. И не по причине того, что в церкви силы Божьей стало меньше, так? А вот то, что у нас ревности стало меньше, понимаете? К славе Божией. У нас ее не хватает. Вот потому у нас и даров таких нет, понятно? Потому что в неустроен, не обучен душу, дух премудрости не войдет. Не будет обитать в теле причастным греху, как говорит царь Соломон. И дальше апостол еще дает повеление об женщинах отдельно. «Женщины же ваши в церквах пускай молчат, ибо не позволено им говорить, но пускай подчиняются, как и закон говорит». В то время женщины стали в церквах, пользуясь даром свободы, что во Христе нет ни мужского пола, ни женского, они стали вести себя неподобающе, решили, что они тоже могут учить в церквах, там, да, проповедовать, обучать, командовать в церквах. Ну, значит, там, тогда. В общем, это не только тогда, между прочим. Вот. Как у нас есть такая поговорка, да, которая восходит протоиерея Валентина Свинцицкого, что католичество погубит папство, а православие бабство. Вот. Вот. И это чистая правда, на самом деле. То, против чего достигает апостол Павел. Женщины пытаются учить. Действительно, такая же штука есть, когда женщины пытаются командовать священниками, старостами, да, прихожанами, да, всех пытаются строить, судить и рядить. Не случайно Господь не дал власти церкви, в церкви стоять со священниками, женщинами. Да, почему священник с ним установил? По этой самой причине. Он не хотел неустройства в церкви. И именно потому, что отмечается женщина, всякое неустройство в церквах и бывает. И поэтому апостол просто запретил. Вы заметите, что немножко здесь тон апостола немножко другой, чем раньше. Здесь сейчас он не рассуждает, а просто приказывает. Да? Он говорит, не позволяю. Да. Вот. То есть прямой приказ апостола. Он здесь уже понимает, что с достаточными барышнями мягкий разговор приведет к тому, что они скажут, ну это рекомендация, да, такое благопожелание такое некое есть, да, апостола. Но поэтому, чтобы такого не было, апостол говорит, нет, это форма приказа была. Женщины в вашей церкви, да молчат. Не позволительно им говорить, но повиноваться, как и закон говорит. Итак, Златоуст объясняет. Обличив беспорядок, происходивший от языков от пророчеств, апостол переходит к беспорядку, производимому женщинами. То есть особый беспорядок был, да? Чтобы барышни начинали такую вот истерику начинать. И пресекает неуместное их дерзновение. Здесь он не увещает, не советует, а повелевает с властью, приводя о том и древний закон. Какой? К мужу твоему влечение твое, и он будет обладать тобою. Книга Бытия, 3 глава, 16 стих. Видишь ли мудрость Павла, как он привел такое свидетельство, которое повелевает им не только молчать, но и молчать со страхом. И при том с таким страхом, с каким надлежит безмолвствовать рабе. Или же они должны такими быть в отношении к мужьям, то тем более по отношению к учителям и отцам и общему собранию церкви. Им должно слушать, что следует, а сомнительно спрашивать у мужей дома. Очень актуальные слова апостола Павла, которые крайне современны, учитывая вмешательство барышни в неподобающие дела. Даже, смотрите, бывает часто приходит там муж с женой. Поговорить о чем-то угодно, там, да? Там, о венчании, каких-то семейных проблемах. Вот кто говорит обычно? Жена, да? А кто должен говорить, а? Жены, скажите мне, пожалуйста. Муж говорит, а потому что... А он знает, что хуже будет, если он скажет. Ему-то хуже будет на самом деле. Разве не так, что я неправда говорю, что ли? Вот. Да, его приконвоировали. Вот. А между тем должно быть не так. Жена церкви должна молчать. Да, и не должна, должна повиноваться мужу, как говорит апостол Павел, да? Вот. Им, собственно, даже об этом говорит закон Божий, прямой. Если же они хотят чему-то научиться, или чтобы дословно, если что-нибудь изучить хотят, в доме собственных мужей пускай спрашивают. Постыдно ведь женщине говорить в церкви. Знаете, стыдно женщине говорить в церкви. Просто стыдно. Вот. А у нас, к сожалению, не так. Но, кстати говоря, из этого, кстати, очень важный вывод есть. Мужья обязаны давать компетентный ответ женщинам, да, в этих сомнениях. Вот что непонятно в Священном Писании женщине, что он должен делать? Пойти домой к мужу спросить, а ну-ка, что это означает вместо книги притчи Соломона, а? А ну-ка, истолкуй. А муж обязан истолковать, обязан. Что за муж такой, который истолковать притчи Соломона не может там, да? Вот, или непонятно устроиться в церкви там, да? А почему там все паникодилы висит? Объясни мне. Муж обязан дать компетентный ответ, так? Понятно? Это тоже прямая обязанность. В церкви все взаимосвязано. Женщина должна молчать и спрашивать у мужа, если хочет что-то изучить, а муж должен помочь в изучении, да, с женой. предметов веры. Заметьте, не сказано, что муж должен затыкать жену. Какая ты дура, там, сиди там, к сковородкам. Не это сказано. А сказано, что он должен объяснить и растолковать, так, чтобы жене было понятно. Понятно, мужчины? А если он не знает сам? А это проблема мужа, он должен научить, изучить. Да, он должен пойти к священнику и разобраться. И до тех пор, пока он не разберется, понятно? А иначе что за муж такой? Ведь муж голова жены, в смысле голова. А голова предполагает, что не обязательно шапку носит. А предполагает, что все понимает. И муж должен быть мудрецом в доме, понятно? Это понимает обязанность мужчин. Поняли мужчины? А то хитрые какие. Вот. То есть, видите, Господь устами апостолов всех на место поставил, да? И мужчин поставил на место, и женщин поставил на место. Причем в приказном порядке. Без права на апелляцию. Нет, не дано бы власти такой. Если она не поставлена священником в качестве миссионера, и в той мере. Вот, только в этой мере. Итак. А у них священства-то нет у протестантов. Хотя он прямо противоречит, видите, Библия, прямо противоречит. Итак, и дальше апостол говорит. Разве или от вас Слово Божие вышло, или в вас одних оно сошло к вам навстречу. То есть апостол говорит, все церкви, да, они так соблюдают закон, в том числе первые церкви, да, которые сами апостолы установили, сама Иерусалимская церковь так действует, да. А вы что, считаете себя умнее других, что ли, да? Вы считаете, что вы можете вводить то, что другие церкви не вводят, да, говорит апостол? То есть получается, из-за того, что женщины в Коринфе пытались командовать мужчиной, пытались попасть в церкви, что произошло? Апостол Павел обрушился на всю Коринфскую церковь. Сказал, что за безобразие такое? Почему церковь позволила так распутиться своим женщинам? Что вы, от вас, что ли, Слово Божие вышли? Вы что, начальная церковь, что ли? Или только к вам одним оно пришло, что вы такие выдающиеся, да? Златоуст поэтому толкует. А здесь он выражает, как и прочее, что прочие церкви соблюдают тот же закон. И таким образом пресекает беспорядок указанием на нововведение и делает порядок слова своей более убедительным указанием на голос всех. Он говорит как бы так. Не вы первые, не вы одни верные, но такова вся вселенная. Вы, говорит, не можете сказать, мы были учителями других, и нам не следует учиться у других. Здесь только утвердилось учение веры, и нам не следует подражать примеру других. Видите, как много доводов он привел к их обличению. Привел закон, показал постыдность дела, представил и пример прочих церквей. Итак, здесь, заметьте, очень интересный вывод, да, делает Феофан. Он говорит так, заметьте, любая особенность церкви позорит церковь, а не возвышает ее. Если в церкви появляется некий обычай плохой, а он выделяет эту церковь из других церквей, это позор для церкви, для всей церкви, для всего тела Христова. Понятно, да? А не какое-то особое прогрессивное введение. Поэтому и здесь апостол говорит, надо учиться быть как все, не стесняться. Быть как все в церкви, это хорошо для церкви, да, и для христиан. А позорно выдаваться и быть, и хвастаться, да, там, какими-то делами, которые не являются добрыми. И дальше апостол говорит, если кто-нибудь кажется, что он есть пророк или духовный, пускай познает, что пишу, потому что это Господня заповедь. Если кто-нибудь не знает, он пускай не знает. Или можно еще перевести, его самого не знают. Интересный есть вариант, да, перевода. То есть Бог не знает его. Здесь апостол говорит так. Все эти распоряжения о языках, о молитве, да, о том, что об обязательном участии ума в молитве и сердца, да, помните, как в прошлый раз говорили об этом, да? А потому что женщины церкви молчат. Он говорит, кто из вас пророк или имеет дар Святого Духа, должен разобраться, что я вам говорю не от себя. Это прямая заповедь Господа. А кто не разумеет, пускай не разумеет. Вот. Не разумеет, можно опять привести хорошее объяснение, которое есть, да? Что он не разумеет, потому что его самого Бог не знает. Кто не хочет это понимать. А есть и другое толкование Феофана. Он говорит так. Кто не разумеет, пускай не разумеет. В смысле, что он сам будет отвечать перед Богом за то, что он прямо против Бога пошел. Пускай потом попробует ответить Богу, что, мол, я не понял и так далее. Сам ответит по всей тяжести закона, да, перед Богом, что он в наглую нарушил повеление Божие. Итак, братья мои, проявляйте рвение о том, чтобы пророчествовать, и говорить не препятствуйте на других языках. Все же благообразно и по порядку пускай будет. Вот, завершая все, он как бы свой все вместе говорит. Поэтому старайтесь, говорит, выбирать пророчество, это лучший дар. гораздо лучше, поэтому до сих пор церковь сохранился, в отличие от дара из иностранных языков. Вот. Ну, не запрещайте говорить о иностранных языках, если будет толкователь. Вот. Я вам дал заповедь, говорит, извольте исполнять. Но только главное все у вас должно быть благообразно и по чину. То есть у вас не должно быть никакой самодеятельности, не должно быть никакой отсебятины. Все должно быть благим образом, то есть без хаоса, без беспорядка. Все красиво, в ладе, да, в благообразии. То есть человек должен входить в церковь и видеть некий лад, который помогает ему идти к Богу. Чтобы зачем нужно общественное богослужение? Чтобы легче было молиться, а не тяжелее молиться, да? Чтобы правильно было молиться, а не неправильно. И по чину нужно, чтобы было все. Должен быть таксис, чин, порядок определенный. Порядок, восходящий к Святому Духу, потому что Бог наш Бог порядка. Недаром у нас существует устав богослужения, восходящий к творению богоносных, духоносных отцов. Потому что как раз этот порядок был внушен Святым Духом для того, чтобы мы с вами могли в этом порядке, живя, молиться Богу и достигать вершин святости. Вот на этом апостол Павел завершает рассказ об языках. В следующий раз он будет говорить об воскресении мертвых. И мы с вами поэтому на этом сегодня заканчиваем. И желаем друг другу милости Божией. Храни вас Господь.